Глава третья. Борланд. Небо постепенно заволоклось мрачными, не предвещающими ничего доброго тучами. Вся живность зоны забилась по укромным местам, словно предстоял выброс. Но занявший позицию на куче железного хлама Борланд знал точно – выброса не будет, равно как и радиоактивного дождя, несмотря на тучи. Хотя почувствовать на лице капли самого настоящего, животворящего ливня он бы не отказался. Однако природа не баловала зону обычным весенним дождем, посылая с ветром и градом одни только испытания для человеческих нервов. Мимо груды промышленного мусора, на которой лежал Борланд, невозможно было даже пройти, не рискуя подхватить лучевую болезнь, если, конечно, не облачиться в защитный костюм экологов, обосновавшихся вокруг озера Янтарь. Борланд знал это и именно поэтому выбрал такое место для снайперской позиции. Здесь его никто искать не будет. Чтобы расположиться в этой точке свалки, ему пришлось неделю с помощью известных ему одному психологических и физических тренировок и особых препаратов приводить организм в состояние готовности к повышенному облучению. Да и сейчас у него на поясе висело 5 артефактов «Огненный шар», принявших на себя большую часть вредоносных излучений окружающей среды. Борланд знал, что даже при таких защитных мерах ему нужно срочно покидать это место через 20 минут, 12 из которых уже прошли, а заодно навсегда оставить дорогостоящий винторез и все снаряжение, которое будет излучать радиоактивный фон, не хуже, чем все железки на этой куче. На все это пришлось пойти ради простой, но важной цели – сделать один выстрел. Мишень уже должна была появиться в пределах видимости. Лидер сразу 3 мародерских группировок, Лаваш, терроризировал со своими людьми всю свалку набегами из темной долины. 2 группы долговцев не вернулись после рейда в долину, когда пытались убить Лаваша. Это был один из немногих боссов, державший собственных пешек на поводке слепой веры в свое могущество, который постоянно укреплял деньгами, оружием и системой изощренных наказаний. Борланд не принадлежал ни к долгу, ни к какому-либо другому клану, но стоило ему вызваться добровольно на эту миссию, как долг тут же снарядил его кучей защитного и боевого оборудования. Причины, по которым Борланд решил убрать Лаваша, лежали на поверхности – личная и общественная безопасность. Свалка являлась южным центром зоны, которой нельзя было отдавать никакой группировке, если переговоры с ней не представлялись возможными. Такова же была и одна из ключевых позиций клана Долг. Но Борланд отказывался жить по какому-либо уставу, хотя в долге он стал бы одним из первых людей. И все же долговцы оказали ему дополнительное содействие, организовав аварию одного из своих джипов у входа в Темную долину. Транспорт в зоне был на вес артефактов, пусть и не очень дорогих, но цель того стоила. Перевернув джип с переодетыми телами бандитов и взорвав его, долговцы ушли. Любая огневая страховка Борланда исключалась. Лаваш лично прибудет на место крушения ценного транспорта, это очевидно. Но перед этим его 6 проведут прочесывание всех точек, где возможна засада. За исключением точки Борланда. 13 минут. Лаваш не появлялся. Для помощи артефактам в их целебных волнах требовалось максимальное расслабление. Борланд знал, что Лаваша он все равно не пропустит. Сталкер прикрыл глаза и позволил себе отключиться от действительности. В барах и группировках про него ходили легенды, как про сталкера, не уступающего в профессионализме таинственному призраку. Борланд не просто выпутывался живым и практически невредимым из любой передряги. Он неоднократно спасал жизнь другим сталкерам и справлялся с заданиями, считавшимися невыполнимыми, иногда орудуя при этом совершенно немыслимыми методами. Везение, которое ему часто приписывали, было лишь результатом хорошо просчитанных действий, в которых вероятность успеха была выше, чем поражение. И тем не менее, зачастую ему действительно везло. Однажды Борланд попытался прорваться сквозь заслон. Его мысли часто занимала эта неведомая дымчатая стена. В результате он решил, ни много ни мало, обстрелять ее из 100-миллиметровки, установленной на модифицированном бронетранспортере, и посмотреть, что случится. Была и проблема. Борланд не имел бронетранспортера. Ни модифицированного, способного переждать выброс, ни какого-либо другого. Поэтому сталкер просто выкрал его у военных во время зачистки одной из секций барьера. Произошло это во время набега слепых собак. Тогда Борланд здорово помог немного струхнувшим военным, которые до этого слепых собак видели только на фотографиях во время теоретических занятий в учебке. Он метким выстрелом из Энфилда Л-85 убил вожака стаи. К счастью, собак вел не контролер. Затем, распугав стаю серией прицельных выстрелов, он, как бы невзначай, оказался рядом с ранеными бойцами и кинул каждому по аптечке, совершенно им ненужной, но в момент опасности воспринятой на ура. И лишь после этого командир операции почувствовал, что-то не так. Не обращая внимания на трехэтажные маты, Борланд с риском нарваться на пулю подкрался к урчащему бронетранспортеру и, выбросив перепуганного солдата, проехал на броневике по собакам. Он руководствовался простым психологическим правилом. Если спасти человеку жизнь, то на некоторое время повергнешь его в ступор, да и стрелять в тебя он точно не будет. Пока военные пытались совместить в голове неожиданную помощь с наглым угоном военной машины, сталкер исчез. Все оказалось слишком невероятным и, следовательно, вполне возможным для Борланда. Можно было и не спрашивать, как Борланду удалось скрыться на бронетранспортере, не оставив следов, и оказаться с ним у заслона, находящегося через ползоны от места прорыва. Если бы кто-то узнал, что в процессе сложнейшей переброски транспортера на территорию Рыжего леса Борланду удалось проехать часть пути вообще за пределами барьера, то последовала бы череда громких арестов и смещений в воинской среде. Но, к счастью для самих военных, никто не связал воедино два остановленных прорыва, между которыми спокойно прокатился бронетранспортер, примкнувший к колонне себе подобных. Какой была реакция оператора, засекшего спустя несколько дней выстрелы с украденного броневика возле заслона в Рыжем лесу, осталась тайной. Вероятно, он сделал то, что и любой другой на его месте – похолодел, съежился и выпал в осадок. После чего получил от начальства по ушам собственными же наушниками. Так как Борланду хватило 3 минут, чтобы убедиться в бесполезности артиллерийской атаки заслона и уехать обратно на милитари, что автоматически делало показания оператора ложными. На всякий случай Борланд вышел с ним на связь по найденной на листке блокнота частоте ровно на 1.5 секунды и передал в эфир что-то типа после чего оператор наверняка слег с приступом мигрени. Атаку на заслон Борланд предпринял опять-таки в самое сумасшедшее для зоны время, прямо перед выбросом. Когда вся фауна зоны замирает, а люди в спешке укрываются в подвалах и барах. Никто не знает, что происходит в моменты выбросов и что такое, собственно, вообще выброс. Но ничто не выживало в это время на открытой местности. БТР был вполне сносным убежищем, так что Борланд без тени волнений проехал через Рыжий лес, не встретив ни единой живой души. На обратном пути его ждало удивительное зрелище. У холма истерично молотил руками в запертую металлическую дверь какой-то парень. Раньше эту дверь Борланд здесь не замечал. Выброс к тому времени еще не начался. Борланд сразу сообразил, в чем дело. Ему посчастливилось найти старательно замаскированный бункер, которых в зоне было множество. Одного из обитателей бункера, очевидно, оставили умирать под выбросом за какие-нибудь нарушения. А может, просто так? Борланду это было неважно, однако смотреть спокойно на подобное он не мог. К тому же жертва могла рассказать об этом убежище подробнее. Не выходя из броневика, Борланд посигналил. Гудок у БТРа был почище, чем у паровоза. Если бункер служил убежищем для выброса, то он должен быть герметичным и звуконепроницаемым, так что сигнал услышать не могли. Парень в ужасе подскочил и уставился на бронетранспортер. Борланд понял, что никакой опасности он не представляет, и открыл люк. Гость мигом запрыгнул внутрь и сжался на сиденье. Но стоило Борланду задраить люк снова, как гость, явно движимый местью, побахнул осколочно-фугасным снарядом из орудия, установленного на крыше транспортера, прямо по двери бункера. Борланд мигом успокоил его хорошим ударом в челюсть, а затем взглянул на экран прямого обзора. Металлическая дверь выдержала. Едва лишь Борланд отъехал от этого места, как она открылась, и оттуда показалась чья-то довольная морда. Борланд резко остановил броневик. Человек, выбравшийся из бункера, с изумлением уставился на него, и тут, наконец, произошел выброс. Со стороны заслона пронеслось нечто, напоминавшее взрывную волну. Человек упал, как подкошенный. Дверь бункера, ясное дело, никто задраить не успел, так что можно было не сомневаться. Все внутри погибли или превратились во что-то очень неприятное. Борланд поскорее убрался подальше на милитаре. Он сумел восстановить простую цепочку событий. Сам он обычно пережидал выброс под землей, как и все остальные, и знал, что предугадать его с точностью до секунды невозможно, так что обитатели бункера, скорее всего, спутали выстрел из бронетранспортера с выбросом. Симптомы должны были быть очень похожими – глухой удар наверху и легкое сотрясение земли. Решив, что опасность миновала, из бункера решили выйти, и всех накрыло настоящим выбросом. Доехав до базы долго, Борланд подарил им пленника и ненужный больше броневик. Пленник был совсем не против сдать своих бывших товарищей, которые оставили его умирать снаружи, и охотно поделился с долговцами информацией. Бункер являлся одной из дислокаций самой отвратительной группировки — грех. Грешники без разбора убивали вольных сталкеров как из-за хабара, так и ради удовольствия. Они не шли ни в какое сравнение с мародерами лаваша, у которых была хоть какая-то позиция в жизни. Пленник клялся, что он всего лишь одиночный сталкер, захваченный грешниками. Лгал, разумеется. Как бы то ни было, долговцы отпустили его на все четыре стороны. Если даже он и был одним из грешников, то путь к своим все равно ему заказан, а зона сама разберется, сколько он проживет. Глядишь, и перевоспитается. Зато совет кланов выразил Борланду признательность за уничтожение одной из баз группировки «Грех». Долговцы оттарабанили БТР к барьеру, где его и нашли ничего не понимающие военные. А Борланд навсегда стал живой легендой зоны. Целый ряд дальнейших поступков сталкера лишь укрепил его репутацию. Если бы он сам участвовал в распространении всех правдивых слухов о себе, то их оказалось бы столько, что хватило бы на новый культ. Он так и не определился, считать ли тот случай везением или успехом. В конце концов, что такое успех? Если один сидит на берегу и ждет, когда море выбросит ему рыбу, а другой вооружается острогой и часами стоит по колено в воде, высматривая добычу, то можно ли сказать, что оба они могут рассчитывать только на везение? Нет. Второй поймает рыбу исключительно благодаря тому, что не сидит сложа руки. Вот это и есть настоящий успех. Везение в данном случае стало итогом отличной подготовки и движения вперед. Важно не то, что Борланд набрел на базу греха, не рассчитывая ее обнаружить. Важно то, что никто другой не был в то время в рыжем лесу на открытой местности, движимый духом исследователя. Другие зарылись под землю из-за страха перед выбросом. 14 минут. Лежащий на свалке Борланд открыл глаза. Он умел настраивать себя на определенную продолжительность отдыха. Минуты воспоминаний хватило, чтобы артефакты поработали чуть качественнее. Лаваш все не появлялся. Был как раз тот момент, когда другие обычно закуривают. Только Борланд не курил. Вопреки ходившим по зоне слухам, Борланд не был военным, хотя и прошел службу в армии наравне с другими. Не был он и ученым. Борланд был 32-летним профессиональным автогонщиком. Лишившись возможности заниматься любимым делом из-за бардака в стране, коснувшегося и спорта тоже, Борланд начал искать себе новое место в жизни. И очень скоро понял, что он найдет его только в зоне. Все его таланты нашли здесь самое широкое применение – точность глаза и руки, идеальная физическая форма, холодная голова и горячее сердце. Борланд умел просчитывать ситуацию на лету. У него было безупречное чувство времени и расстояния. В зоне он не встретил для себя ничего принципиально нового. Все то же самое, что и за барьером, только быстрее, выше и сильнее. А если карты лягут так, что понадобится выбраться отсюда, он найдет способ сделать и это. 15 минут. Борланд начал чувствовать себя, как перед гонкой. Внутри словно закрутился невидимый маховик, и он глубоко вздохнул, морально настраиваясь на провал операции. Вовсе не обязательно было торчать здесь полные 20 минут. Каждый, кто приходил попытать счастье в зоне, так или иначе раскрывал свою внутреннюю суть. Зачастую она была неизвестна даже ему самому. Городские обыватели, дальнобойщики, бывшие или сбежавшие из заключенной колонии, экстремалы, военные дезертиры, авантюристы, искатели приключений, идеалисты. В зоне встречались все категории населения. Только здесь большинство из них понимало, какой путь им по душе. В книжном ботанике просыпалась жажда убийства и мести за отсутствие внимания со стороны девчонок. Карманный вор внезапно раскрывал в себе опытного исследователя и помогал ученым на озере Янтарь добывать образцы птиц и животных. Что бы ни говорили, зона не меняла человека, а наоборот, раскрывала его так, как только возможно. Может быть, это и было основной причиной, по которой зона приманивала все больше и больше людей. И не все становились сталкерами, многие не выдерживали постоянного напряжения, непрерывной опасности, страха и отвращения перед мутантами. Борланд сам видел издали, как трое молодых парней погибли от слепой собаки, хотя и были превосходно вооружены. Но никакое оружие не спасет, если голова не способна думать. Их рассудок просто не воспринял отсутствие у собакоподобной твари органов зрения. Полностью растерявшись, они не сумели скоординироваться и упустили драгоценные секунды. Собака перегрызла горло всем троим по очереди. Сталкеры, которые не были против такой реальности, но не признавали суровых порядков зоны и права других сталкеров на жизнь, присоединялись к клану Грех. Каждый из них до этого успевал натворить столько, что его ждала пуля в голову от любого сталкера или смертная казнь за пределами зоны. Грешники бороздили всю зону, иногда даже осмеливаясь штурмовать лагерь ученых. Бороться с ними было очень сложно. Члены клана не имели никаких опознавательных знаков, старательно прятались ото всех и часто выдавали себя за одиночек, которым нужно было сбыть или обменять хабар. Мужики постарше и попроще, которые не собирали артефакты, но были не прочь поживиться боевыми и съестными припасами, быстро сбились в группировку мародеров. От грешников они все же очень сильно отличались. Ходили в одних и тех же черных защитных куртках, ни от кого не прятались в пределах контролируемой территории, особо не кочевали, не заходили дальше свалки, не стремились разбогатеть за счет артефактов и вообще ничего от этой жизни не хотели. По большому счету, это было общество ищущих убежища уголовников. Самым влиятельным кланом был, несомненно, долг. Туда шли крепкие, дисциплинированные парни, которые считали своей задачей очищение зоны от всякой заразы, вроде мутантов и беспредельщиков. Были и другие, малочисленные кланы, каждый из которых представлял собой группу людей со сходными убеждениями. Например, охранники кордона, клан «Чистое небо», преимущественно молодняк, работающий на Сидоровича в обмен на низкие цены и отсутствие внимания со стороны военных. За пределами кордона клан не имел ни малейшего авторитета. Или анархисты из «Свободы», клан бывших одиночек, которые не представляли никакой угрозы, если их не трогать. Те верили, что весь мир обязан знать и помнить о зоне. О группировке «Монолит» и думать не хотелось. Это были настоящие звери, религиозные фанатики Рыжего леса, поклонявшиеся таинственному «Монолиту», куску неземной породы, который, по их мнению, породил зону и находился возле ЧАЭС. Полная чушь, конечно. 16 минут. Вдалеке возникло какое-то движение. Борланд приложился к винтовке и увидел сквозь перекрестие прицела пешую группу мародеров. Наконец-то! Бандиты в черных куртках с наброшенными капюшонами двигались к горящему джипу. Каждый был с автоматом. Кто-то нес оружие в руках, у кого-то оно висело за спиной. Настоящие стервятники зоны, ставшие во много раз опаснее из-за четкой организации, введенной умелыми лидерами. Вопрос был в том, как выделить лаваша. Борланд располагал только его фотографии, сделанные издали. Куда больше ему говорили рассказы сталкеров, давшие полный психологический портрет главаря, который, несомненно, проявит себя и с физической стороны. Борланд не ошибся. Мародеры расположились вокруг джипа, и в круг вошел широкоплечий человек, на ходу снимая капюшон. К нему подбежал один из мародеров. Присев на одно колено, поцеловал поданную руку и принялся что-то объяснять. Не было никаких причин медлить. Борланд мягко нажал на спуск, и голова лаваша дернулась. Лидер мародеров упал навзничь. Его помощники бросились на землю. Убедившись, что его никто не засек, Борланд оставил винтовку, быстро отполз назад и помчался с холма вниз подальше от радиоактивного хлама, расстегивая на ходу куртку. Неподалеку он заранее устроил схрон со сменной одеждой и обувью. Там же находился неплохой набор сталкерского оснащения, усиленный за счет кевларовых пластин прорезиненный комбинезон, нож, пистолет «Вальтер П-99» с двумя магазинами, абакан с подствольником и рюкзак с детектором аномалий, биноклем, едой и аптечками. Борланду хватило минуты, чтобы облачиться во все новое и спрятать насыщенную радиацией одежду. Артефакты он отстегнул от пояса и, заэкранировав, сунул в рюкзак, так как огненные шары в борьбе с облучением ускоряли обмен веществ, что приводило к быстрой усталости. Таскать их на поясе больше не было необходимости. Снарядившись и бросив в рот две таблетки от облучения, Борланд, не торопясь, пошел на кордон. Он знал, что разведчики долго доложат начальству о смерти лаваша. Уже на следующий день начнется зачистка темной долины от мародеров. Истребить всех, конечно, не получится, но навести порядок все же не мешало. А пока нужно было уходить отсюда. Со стороны мародеров послышались какие-то звуки, в которых Борланд почти тут же распознал шум двигателей. Сталкер замер, прислушиваясь, и в один момент оценил степень опасности. Результаты ему настолько не понравились, что он бросился к оврагу, скатился туда и затаился в обрезке гигантской трубы. Клан «Воины Зоны» — элита мародеров, организованная лавашом. Особенность их состояла в том, что каждый воин, байкер по духу, имел легкий мотоцикл и презирал опасности. Долг так и не сумел выяснить, откуда в зоне мотоциклы, но тут явно не обошлось без контакта мародеров с военными. Ходили слухи, что лаваш подсадил всех воинов на наркоту, что позволяло им носиться по зоне на мотоциклах, не боясь влететь в аномалию. Вооруженные автоматами УЗИ, они могли одержать верх над небольшой группой сталкеров. Клан мотоциклистов стал настоящим проклятием зоны, досаждая одиночкам свалки и темной долины. Хотя воины зоны выходили на охоту крайне редко, этого было достаточно, чтобы фактически закрепить темную долину за мародерами. Вероятно, они держались поблизости, когда лаваш с охраной направился к джипу, и теперь ищут убийцу. Борланд всем телом вжался в бетон, чувствуя его холод. Позади него труба была забита землей, а под ногами застыла пленка илистой болотной жижи. Рядом виднелась мутная зеленая лужа, булькающая зловонными испарениями, хотя всей глубины там было от силы сантиметров 20. Это соседствовало с ним аномалия, шипящая субстанция, которую кто-то с юмором окрестил студнем. Попавшее туда живое существо постепенно превращалось в дымящийся кусок обваренного мяса. И происходило это не сразу, а в течение нескольких часов. Жертва студня не чувствовала никакой боли, даже когда плоть начинала отваливаться от костей. Особо догадливые продавали студень ученым, перенося его в стеклянных банках. До тех пор, пока в рюкзаке одного из сталкеров из-за случайного выстрела не разбилась банка, полная этой дряни. Один из мотоциклистов остановился над трубой, где притаился Борланд, и сталкер, сконцентрировавшись, мысленно велел тому уезжать. Он не считал себя телепатом, но верил, что любой мысленный посыл так или иначе улавливается человеком, к которому направлен, и есть шанс, что такой посыл может повлиять на ситуацию. Мотоциклист, газанув, поехал дальше вдоль оврага, предварительно бросив наугад гранату. Борланд заметил ее и в душе похвалил воина. «Что тут сказать, сталкер? Вчера ты нашел базу грешников, потому что ты искал. Пусть не ее, но искал. А сегодня воин зоны нашел тебя. Тоже потому, что искал. Правила жизни одинаковы для всех». Рванувшись вперед, Борланд одним махом выскочил из трубы и распластался за ее стенкой. Взрыв сотряс почву и осыпал его комьями земли. Сверху раздались выстрелы. «Да хранит вас зона, воины зоны!» Борланд схватил абакан и открыл ответный огонь наугад, но не попал. Было слышно, как воин, еще раз поддав газу, умчался прочь. Борланд чертыхнулся. Положение было хуже некуда. Он намеревался добраться до кордона раньше, чем мародеры найдут его, и там залечь на дно. Теперь его засекли воины на быстрых мотоциклах, а спрятаться негде. Ни здесь, ни на равнине. Самым важным сейчас было выбраться из оврага, где его могут просто забросать гранатами. Но куда? Наверху он будет доступен для обстрела практически из любого места. Рассчитывать можно только на одно, что воины не изменят своим привычкам и отъедут за холм для перегруппировки. Воины никогда не импровизировали, в отличие от Борланда. Каждый их заезд был четко выверен. Если им не удавалось сразу обезвредить противников, они никогда не оглядывались, а ехали до ближайшего безопасного места и совершали разворот для второго захода. Это давало Борланду несколько драгоценных секунд. Отталкиваясь ногами и цепляясь руками за корни, он выбрался наверх. Хотя вдали за холмом раздавались выстрелы, наверняка шестерки лаваша сейчас бегут сюда, вокруг не было ни души. Но сталкер понимал, что это ненадолго. Со скоростью спринтера он побежал по прямой в сторону кордона. До ближайшего укрытия было слишком далеко, и он это знал. Но шанс состоял в том, что воины зоны захотят взять его живым, если он не окажет сопротивления. Вот только как раз его Борланд оказать и собирался. Позади него взревели моторы, и Борланд прибавил ходу. Артефакты вроде лунного света сейчас недурно бы помогли. Когда мотоциклы приблизились, Борланд остановился, словно совершенно выбился из сил, повернулся и поднял абакан над головой. Затем демонстративно отбросил в сторону. Воинов было двое. На мощных мотоциклах, марку которых не распознал даже Борланд из-за сильно измененного внешнего вида и кучи тюнингованного железа. Они были одеты в мародерские куртки. Было бы очень кстати прочесть их намерения по глазам, но Борланд не имел такой возможности, потому что мотоциклетные шлемы полностью закрывали головы воинов. Они остановились в 10 метрах от него и нацелили стволы УЗИ. «Бензин!» — заорал Борланд, сделав страшные глаза и бросился на землю. Шлемы воинов чуть качнулись. Очевидно, мотоциклисты машинально взглянули на бензобаки. «Ни хрена они не сидят на наркоте», — подумал Борланд. «Нормальные, здравомыслящие парни. Хорошие наездники. Может, даже семьи у них есть». Выхватывать пистолет Борланд умел не хуже Клинта Иствуда. Одна пуля досталась первому воину, две — второму, еще две — снова первому. А потом пистолет заклинило. «Нет, ну ты только посмотри». Первый воин, которому одна из пуль угодила в шею, захрипел и упал замертво. Второму обе пули достались в грудь. Он зашатался, выронил УЗИ, но с мотоцикла не свалился. «Бронежилет», — понял Борланд. Пружинисто вскочив, он бросился к воину и сбил его в прыжке ногой, как в какой-то старой компьютерной игре. Секунда, и в руке Борланда оказался нож. Сталкер мгновенно оборвал жизнь мародера. Очистить нож, воткнув его в землю, отправить в ножны, схватить УЗИ, сорвать с трупа запасные магазины — еще 3 секунды. Борланд оседлал мотоцикл со все еще работающим мотором и помчался дальше к кордону. Он знал, что до безопасной точки ехать не больше минуты. Мародеры на кордон не суются, слишком уж много там вольных сталкеров и боевиков из клана «Чистое небо». Да и не любят мародеры рисковать без самой крайней необходимости. Стрельба за холмом продолжалась, но ближе не становилась. Похоже, шестерки лаваша даже не думали преследовать его. Объяснение пришло в тот момент, когда к треску мародерских калашей добавились выстрелы штурмовых гроз. Борланд даже позволил себе широкую ухмылку. Похоже, что долговцы все же решили прикрыть его хотя бы от пеших мародеров, заметив атаку воинов зоны и догадавшись, что их благодетелю Борланду в одиночку придется совсем туго. В долге долги отдают. «Сталкер, вступи в долг, помоги мирным людям», — восторженно подумал Борланд. Его настроение стремительно поднималось. Неплохой призыв. Нужно будет предложить его долговцам для пропаганды. Борланд проезжал узкий участок между двумя холмами, когда слева и справа раздался треск двигателей. С обеих сторон на холмы взлетело по 2 мотоциклиста. 4 воинов зоны, всадников апокалипсиса, пролетели над Борландом, осыпав его градом пуль, которые почти достигли цели. Почти, но все же не достигли. Стреляли на упреждение, пули разрывали землю, помечая смертельную линию фонтанами почвы, которые рисовали в голове Борланда оптимальную траекторию. Достойное испытание для достойного гонщика. Дернуться с мотоциклом в одну сторону, тут же переместить вес тела в другую, несколько раз сбросить и прибавить скорость, и все за считанные секунды. Обычный человек успел бы допустить несколько десятков ошибок, каждая из которых оказалась бы роковой. Но обычный человек не проходит серию жестких тренировок с участием мотоциклов и спорткаров, не участвует в стрит-рейсинге на улицах ночного Киева по встречной полосе, не гоняет на мотоцикле в полночь по степям с выключенными фарами и не попадает под обстрел 4 стволов одновременно. Свист пуль прекратился. Борланд выиграл 2-й заезд. Времени на 3-й у воинов не осталось, подумал он почти злорадно. Злорадство было преждевременным. Мягко приземлившись, воины зоны сразу же развернулись и помчались в погоню. Об этом красноречиво свидетельствовали звуки нарастающих оборотов двигателей. Проклиная железного коня за отсутствие зеркала заднего вида, Борланд рискнул слегка притормозить и на миг обернуться через плечо. Воины были метрах в 30 сзади. Слишком много для стрельбы с одной руки в движении, но чем черт не шутит? В 4 ствола запросто могут и положить. Одинокий шлагбаум, служащий границей между свалкой и кордоном, уже виднелся вдали, когда на дороге возник небольшой вихрь из зеленой листвы. Новая аномалия с присущим зоне коварством появилась на этом месте всего час назад, поскольку Борланд утром ее не видел. Будь он пешком и без хвоста за спиной, запросто обошел бы по 10-метровой дуге и дело с концом. Мог бы обнаружить и сейчас, будь аномалия взрослой и побольше. Теперь же он заметил ее слишком поздно. Борланд приготовился резко повернуть влево, хоть это и было чревато падением с мотоцикла, но почувствовал сильный удар в спину. В обычных условиях пуля из УЗИ способна прошить человека на вылет, но между летящей смертью и телом сталкера были рюкзак и укрепленный комбинезон. И все же толчок немного ошеломил сталкера. Борланд пропустил момент для относительно безопасного объезда аномалии, и ему ничего не оставалось, кроме как вывернуть вправо, прямо на пологий холм, за которым находилось кладбище автомобилей. Взлетая по склону, Борланд увидел, как прямо перед ним вырастает старая проржавевшая сторожевая вышка. Она стояла по ту сторону холма у въезда на кладбище. Будь траектория движения чуть иной, можно было бы приземлиться на тропинку, протоптанную между остовами грузовиков, доехать до противоположного конца кладбища и там, бросив мотоцикл, перелезть через забор и скрыться. Но вышка рушила все планы сталкера, которых оставалось не так уж и много в запасе. С криком досады, выпустив руль, Борланд пролетел по воздуху и врезался в перила вышки, ударившись щекой так, что чуть не вылетела челюсть. Мотоцикл проскочил дальше и упал на бок, взъерошив мелкие камни и перекувыркнувшись несколько раз. Вися на одной руке, Борланд развернулся лицом к преследователям. УЗИ все еще болтался у него на шее, так что оставалось только пустить его в ход. Лишь один из воинов последовал за Борландом, выбрав куда более безопасную траекторию. Хотя ему это не помогло. Нажав на спусковой крючок, Борланд всадил с десяток пуль в шлем летящего мародера, после чего быстро подтянулся и всем телом перевалился за перила вышки. Уткнувшись лицом в металл, он позволил себе на 5 секунд полностью расслабиться. Ему это было нужно. Он слышал, как убитый им воин ударился о землю, как взревели моторы мотоциклов 3 оставшихся элитных мародеров. Сейчас они наверняка кружат под вышкой, вырабатывая план действий. Времени и возможностей у них на это было гораздо больше, чем у него самого. Моторы заглохли, и наступила тишина. Положение было незавидным. Он явно застрял на вышке. До земли было 10 метров, не меньше. Лестница на столбе давно отломалась, оставив торчать острые ржавые куски металла с пятнами облупившейся краски. Так что спуститься было проблематично. Может, Борланд и нашел бы способ, если бы снизу на него не смотрели 3 автоматных дула. 5 секунд прошло. Борланд по очереди пошевелил всеми мышцами и убедился, что у него ничего не сломано. Затем стал аккуратно менять позу. И как раз вовремя. Снизу вжикнула пуля, заставив Борланда машинально отдернуть руку. Будь у воинов зоны автоматы посерьезнее, вроде местных разновидностей АКМ, то приключения можно было бы считать законченными. Но пули из УЗИ не могли пробить металлический пол вышки. Борланд быстро сел на рюкзак и согнулся. Положение его на первый взгляд казалось безвыходным. На второй — тоже, то есть безвыходным вообще. Ни с кем связаться и попросить помощи Борланд не мог. Да и никто из вольных сталкеров не сунется на свалку во время рейдов воинов зоны. Граната сейчас пришлась бы очень даже кстати, но гранат не было. только УЗИ, в который Борланд быстро вставил магазин, снятый с тела убитого ранее мародера. Отстрелянный магазин он чуть было не кинул вниз, пусть решат, что это граната, но передумал. Ничего он этим не выиграет. Можно броситься вниз с криком «Я черный плащ!», сделав ставку на психическую атаку, и молиться, что падение будет стоить ему всего одной сломанной ноги, а не двух, и что комбинезон выдержит 3 выпущенные очереди в грудь, и он успеет убить 3 соперников за секунду. Борланд даже позволил себе улыбнуться, представив, как он летит с вышки на нацеленные на него стволы, оседая в памяти преследователей на долгие годы, являясь к ним в ночных кошмарах уже после того, как они его убьют. Но могло быть и так, что мародеры спят как младенцы, и никакие кошмары их не мучают. Да и помирать тоже не хотелось, так что нужен был новый план. Единственное, что оставалось Борланду, это уповать на какой-нибудь из отрядов долга, спешащий на выручку, если таковые были поблизости. Быть может, удастся обнаружить на горизонте хотя бы одного долговца, привлечь его внимание короткими очередями из УЗИ, стреляя в его сторону, и надеяться, что он, вопреки уставу, не залежет в засаде, а прибежит разобраться с мародерами и в одиночку расправится с 3 мобильными элитными бойцами. 2 часа назад в своем убежище в НИИ агропрома Борланд врезал бы от души любому, кто предложил бы ему такой план. Здесь же, на вышке, под прицелами 3 стервятников из темной долины, этот план казался очень даже неплохим. Бинокль находился в рюкзаке, на котором сидел Борланд, и для того, чтобы извлечь его оттуда, потребовалось бы достаточно много движений, любое из которых могло стоить сталкеру жизни. Поэтому он ограничился осмотром окружающей местности и очень быстро нашел то, что искал. Вдалеке, на пригорке, показалась чья-то фигура. Борланд не видел лица, закрытого капюшоном, но распознал распространенную куртку сталкера из тех, что не давали вообще никакой боевой либо радиоактивной защиты и выполняли сугубо декоративную функцию. Вопреки мечте Борланда, пришелец не имел при себе ракетно-зенитного комплекса, так что при всем желании помочь сталкеру на вышке не мог. Впрочем, если допустить, что он дурак, то вполне возможно, ему удастся отвлечь на себя внимание мародеров и дать Борланду шанс предпринять что-нибудь. Судя по тому, что внизу не стреляли, незнакомцы еще не заметили. Зато Борланд был уверен, что незнакомец заметил их. Человек остановился. Медленно сунул руку в карман и вытащил гранату. Борланду он уже начинал нравиться. Но то, что он сделал дальше, Борланд не понял. Пришелец достал из другого кармана что-то напоминающее кусок фольги, обвитый блестящей проволокой, и протолкнул туда гранату, как в тесто. Выдернув напоследок чеку, он размахнулся и бросил предмет к подножию вышки. Мародеры издали приглушенные шлемами звуки, и кто-то попытался завести мотор мотоцикла. Борланд приготовился к взрыву, и через 3 секунды он произошел. Хотя совершенно не так, как сталкер предполагал. Если Борланд и представлял себе детонацию тонны тротила, то, судя по ощущениям, это была именно она. От неимоверного грохота сталкер на несколько секунд оглох. В одно мгновение его опалило раскаленным воздухом, волосы на голове встали дыбом, вышку тряхнуло, как при хорошем землетрясении, и Борланда подбросило на метр. Затем по очереди прогремели 5 взрывов поменьше. Это взорвались бензобаки всех мотоциклов, находящихся внизу. Когда все стихло, Борланд взглянул вниз, протирая глаза. Пожухлая трава на кладбище автомобилей выгорела полностью. Остовы машин, выдержавшие до этого множество выбросов, спокойно перенесли взрыв. Чего нельзя было сказать о войнах зоны, чьи тела в нелепых позах распластались внизу. Незнакомец медленно подошел к вышке. Оказалось, что за плечами у него плотно набитый рюкзак. Похоже, собственная граната не причинила ему никаких повреждений. Он снял капюшон и посмотрел на порядком потрепанного, оцарапанного и перепачканного Борланда. У незнакомца был необыкновенно ясный, незамутненный пагубными пристрастиями взгляд уверенного в себе мужчины. Хотя он был явно младше Борланда. «Все нормально?» — спросил незнакомец. «Вполне», — ответил Борланд. «Кто ты?» «Меня зовут Марк», — просто ответил пришелец. «Очень приятно, Борланд». «Сам спустишься?» — спросил спаситель. «А есть альтернатива!» — хохотнул Борланд и тут же услышал звук новых мотоциклов. «Проклятие! Неужели эти гады никогда не закончатся?» Незнакомец, назвавшийся Марком, тоже услышал звук и быстро зашагал в центр кладбища автомобилей. Борланд обратил внимание на то, что на нем не было никакого оружия. «Эй!» — позвал он, стаскивая с себя УЗИ. Марк посмотрел вверх и поймал брошенный ему автомат. «Сам как будешь?» — спросил он. Борланд показал ему знак «Окей». Марк кивнул, снял рюкзак и засунул в кабину грузовика. И скрылся среди брошенных автомобилей. Сталкер лег на горячую металлическую пластину и замер. Вскоре к кладбищу подъехали новые воины. Судя по звуку, их было двое. Борланд осторожно высунул голову и увидел, как они о чем-то переговариваются. Затем один медленно поехал между грузовиков, а второй остался под вышкой. Это Борланду не понравилось. Если Марк и завалит первого воина, то второй попросту закидает его гранатами или, что еще хуже, вызовет помощь по рации, и тогда уже сюда нагрянет вся темная долина. Хотя, поскольку стрельба в том районе, где Борланд убил лаваша, прекратилась, можно было предположить, что долговцы оттеснили мародеров назад. Осторожно поднявшись в полный рост и заглянув под настил, Борланд обнаружил то, что придало ему уверенности. Устроенный Марком взрыв повредил металлический столб, на котором находилась вышка. Выдранные куски железа и вмятины были как раз тем, что привлекало Борланда во время его занятий паркуром. Ему приходилось штурмовать и более сложные стены. И хотя сталкер уже лет 5 как завязал с паркуром, имело смысл проверить свои навыки. Осмотреть траекторию взглядом опытного трейсера, выработать план — все это заняло считанные мгновения. Оттолкнувшись подошвами от пола, Борланд ухватился за перила и сиганул через них, словно крутил солнце на турнике. Отпустив перила, он пролетел около 1.5 метра и поравнялся с нижней поверхностью обзорной площадки. Крепкие пальцы ухватились за острый край, и сталкера по инерции бросило вперед. Борланд мгновенно вцепился в ржавый выступ, на котором когда-то крепилась лестница, и смягчил ногами толчок о стул. Обзорная площадка осталась в метре над его головой. Повиснув на руках, Борланд приметил отверстие в столбе 2 метра ниже и позволил гравитации перенести его туда. Благодаря натренированному глазу и сильным рукам и это ему удалось. Сбрасывая ускорение свободного падения, сталкер транзитом через 2 вмятины и 1 искореженный выступ добрался до самого низа. Оттолкнувшись от столба, Борланд прыгнул прямехонько на спину мотоциклисту. Оба упали. Борланд моментально выхватил нож, но получил ребром ладони по шее и свалился на землю. Воин вскочил на ноги и направил УЗИ на Борланда. Сталкер ногой отпихнул автомат в сторону, затем извернулся и полоснул ножом по голени врага. Фигура в шлеме издала невнятный звук, и второй удар Борланд получил уже ботинком в ухо. В голове зазвенело, но Борланд, выбросив ногу, ударил мародера по колену. Когда тот упал, сталкер молниеносно всадил нож ему в бицепс и провернул. Шлем не мог заглушить крика. Борланд вскочил на спину поверженному врагу, и через 5 секунд все было кончено. Выстрелов из УЗИ не было слышно. Борланд взял автомат убитого мародера и короткими перебежками стал пробираться вглубь кладбища. Рокот мотоцикла второго воина был тихим и монотонным, свидетельствуя о том, что хозяин покинул железного коня. Осторожно выглянув из-за красного обшарпанного автобуса, Борланд заметил мотоцикл, стоящий на тропе. Мародера нигде не было видно. Борланд не знал, мог ли напарник убитого воина услышать шум схватки. Когда Борланд прошел еще немного вперед, на него вдруг сверху прыгнул кто-то очень ловкий. «Мать твою, да что ж мы как обезьяны воюем?» — подумал сталкер, уронив автомат и пытаясь сбросить с себя нападающего. Тот обхватил его ногами за пояс, а руками принялся душить. Борланд знал, что ни в коем случае нельзя падать. Прикосновение мотоциклетного шлема к его затылку не оставляло сомнений относительно того, кто именно напал на него. Нога мародера не давала вытянуть нож. С трудом сделав несколько шагов, Борланд оказался возле острого вертолета с безвольно обвисшими лопастями. Нужно было срочно найти что-то острое. Дышать становилось не то чтобы трудно, а просто невозможно. На корпусе вертолета показалась фигура Марка с мародерским автоматом в руках. Борланд не удивился бы, увидев над его головой ореол, так как помощь ангела-хранителя сейчас была бы очень кстати. Марк прицелился, и сталкер понял, что божественная автоматная очередь сейчас изрешетит как мародера, так и его, Борланда. Марк решил иначе. Дослав патрон, он вытащил магазин и бросил его вниз. «Правильно, дружище. Уже теряя сознание от удушья, подумал Борланд. Спасать заложника автоматной очередью ничем не лучше, чем сразу пристрелить его, чтобы не мучился. Вопрос лишь в том, как именно выстрелить. Единственный возможный вариант, который так часто показывают в боевиках класса «Б», это меткий хедшот. Но пуля запросто могла отскочить от шлема мародера и угодить в Борланда. Марк прыгнул на лопасть, затрещавшую и прогнувшуюся под ним на полметра. Оттолкнувшись от нее обеими ногами, он в прыжке пролетел над Борландом и всадил единственную оставшуюся в стволе УЗИ пулю прямо в голову мародера сверху вниз. Сталкер спружинил ногами о землю, полы его куртки изящно взвились и опустились снова. А последний воин зоны кульком свалился на выгоревшую траву. Марк и задыхающийся Борланд повернулись лицом друг к другу. Тело воина разделяло двух сталкеров, но их взгляды установили прочный контакт. «Спасибо!» — с трудом прохрипел Борланд, растирая шею. Марк слегка кивнул в ответ. Он забрал свой рюкзак, и сталкеры без лишних слов покинули кладбище автомобилей, оставив в зоне заботу о павших в этот день. Они знали, что мутировавшие кабаны, чернобыльские собаки и прожорливая почва примут новые жертвоприношения, и к завтрашнему дню свалка будет готова к новым. Глава 4. План. Они шли уже минут 5. Борланд мысленно строил самые разнообразные предположения насчет того, кем мог быть его спутник и чем занимался на свалке. Ни одно его не удовлетворяло. «Друг любезный, ты куда идешь?» — наконец прервал он молчание. «Хочу убраться подальше оттуда», — пояснил Марк. «Это похвально. Но увидишь ли, какое дело. Я, как ты понимаешь, нахожусь в процессе отхода после трудной работы. Я рад, что ты не спросил, какой именно, и что помог стряхнуть бравых байкеров. За это спасибо. Вот только шастать за мной по пятам не следует». Марк пристально посмотрел на него. «Не хотел, чтобы с тобой что-то случилось». «Со мной?» «Ну, спасибо, конечно». Борланд обозначил благодарственный поклон и усмехнулся. «Видать, я забыл отплатить за помощь хабарам. Виноват, ты уж прости. Подумалось мне, что такому молодцу, как ты, не нужны арты». «Раз ошибался, не гневайся». Он стянул с себя рюкзак и вытащил два огненных шара. «Мне не нужно», — сказал Марк, и Борланд тут же кинул артефакты обратно в рюкзак. «Я другого ответа и не ждал», — сказал он, забрасывая рюкзак за плечо. «Ну, говори прямо. Я что-то тебе должен?» «Нет». «Вот отлично». «А теперь...» — Борланд придвинулся вплотную к Марку и отчетливо произнес. «Не ходи за мной». Развернувшись, он быстрым шагом направился к агропрому. «Подожди». Борланд, придав лицу самое властное и суровое выражение, оглянулся и рявкнул. «Что тебе нужно?» Марк вновь внимательно смотрел на него. Он знал, что за последние сутки его поведение стало одной из главных тем для обсуждения на кордоне. Но его это мало интересовало. Куда важнее было то, что он сумел более-менее оценить возможности сталкеров, никогда не заходящих дальше свалки. Ни один из них его не устраивал. Ни проводники, ни новички, ни одиночки, ни клановцы. А Борланд был как раз подходящим человеком для того, что задумал Марк. «Мне нужно в центр зоны», — признался он. «Один я не доберусь. Хочешь, пойдем вместе». Наступило напряженное молчание. Борланд осторожно приблизился. «В центр, говоришь?» — сказал он задумчиво. «Это интересно. Только скажи мне, зачем?» Не договорив, он резко ударил Марка в солнечное сплетение. Тот согнулся, ловя воздух раскрытым ртом. Борланд повалил его и прижал к траве. «Вот оно что!» — произнес он жестко. «В центр зоны мы хотим, да? Помощников себе нанимаем, значит?» Марк ничего не отвечал, он только хватал ртом воздух и пытался вырваться из цепких рук. «И как я сразу не сообразил!» — продолжал Борланд. «Ты, зараза, следил за мной? Позволь угадаю. Ты в зоне максимум неделю, так? Ни один сталкер, кроме самых полных идиотов, не предложит незнакомому человеку идти вместе вглубь зоны, не будет бродить без оружия и не станет навязываться в сопровождающие. Он еще сильнее прижал Марка к земле и добавил. «Убивать ты научился. Гранату запихнул в артефакт и радуешься. Только в мозгах у тебя по-прежнему розовые слоники летают. Запомни, щенок, никогда не считай себя умнее других. Плохо кончится». В этот момент Марк резко дернулся. Хватка Борланда ослабла, и Марк, высвободив руку, ударил его в нос, на мгновение ошеломив сталкера. Затем последовал удар в подбородок, такой силы, что у Борланда заплясали круги перед глазами. Спустя секунду он обнаружил, что сидит на земле и смотрит в дуло пистолета. «Я не хожу в зону без оружия», — сказал Марк. Борланд скосил глаза на ствол. «Форт-12? Ты где такой раздобыл? Новичкам подобные игрушки не дают. Прибил кого-нибудь?» «Это оружие раненого сталкера, которому оно больше не нужно», — ответил Марк. «Считай, что я поверил. Но ты прав. Мне до этого дела нет». «Ты тоже кое в чем прав. Я действительно всего неделю в зоне», — сказал Марк, опуская пистолет. «Но мне очень нужно к центру. Я не знаю, кому можно это предлагать, а кому нет. Местные правила усвоил плохо и решил быть с тобой честным». «Честным», — повторил Борланд, поднимаясь с земли. «Тогда и я тебе честно отвечу. Возвращайся на кордон, проведи пару вечеров в компании толковых людей, тех, которые расскажут тебе в подробностях, что такое зона и почему никому не удавалось забраться дальше рыжего леса, а потом продавай все, что у тебя купят, и убирайся к чертям домой, к горячему кофе и теплой постели. Это совет бесплатный, но стоит дорого». Марк побагровел. «Напрасно ты так. Я понимаю, что выгляжу наивным, но я знаю, о чем говорю. Если пойдешь со мной, сам убедишься, что мы с тобой хотим одного и того же, и в этом близки». «Ты даже не представляешь, насколько...» — процедил Борланд и резко присел. Быстро сбив Марка подсечкой, он выхватил у него Форт-12 и отпрыгнул назад. «Вот теперь мы с тобой очень даже далеки», — сказал он, пока Марк оправлялся после падения. «Поскольку ты моему совету не внял, жить тебе осталось немного. Зона об этом позаботится. А пистолет тебе ни к чему. Нужно знать, когда можно пользоваться оружием, а когда нет. Всего хорошего». «Я знаю, как пройти через заслон», — сказал Марк. Борланд прищурился. «Заслон? Мы уже новые слова выучили. Тогда почему ты не повелитель мира? А то, знаешь ли, не особо похож». «Твой детектор аномалий включен?» — спросил Марк. «Нет». Борланд выключил всю технику перед тем, как убрать ее в схрон, поскольку в пределах свалки определял все аномалии на глаз. «А что? Включи его. Зачем?» «Увидишь, кто из нас наивен», — ответил Марк серьезно. Борланд хмыкнул, вытащил детектор и нажал на кнопку. Громкий треск и мигающая лампочка чуть не заставили его уронить прибор в траву. «Какого черта?» — спросил он, водя детектором по сторонам. А потом навел на Марка. «Ты?» Марк какое-то время смотрел на Борланда, потом, продолжая сидеть, стащил с себя рюкзак. Расстегнул лямки, раскрыл молнию и кивком предложил собеседнику посмотреть на содержимое. Борланд заглянул в рюкзак и потерял дар речи. Там было полно самых разнообразных артефактов. Начиная с простейших колючек и медуз, продолжая безумно дорогими ночными звездами и заканчивая совершенно неизвестными Борланду образованиями. Интуиция подсказывала ему, что он нашел причину тревоги детектора. «Где ты это взял?» — спросил Борланд и тут же догадался. «Это из-за заслона?» — Марк кивнул. «Ты там был?» — спросил сталкер. «Нет», — ответил Марк, — «но это оттуда. Ты можешь получить во много раз больше. Все, что от тебя требуется, — это помочь мне дойти до заслона». Борланд несколько раз покивал и, закрыв рюкзак, отбросил его в сторону. «Встать, руки за голову и повернуться», — приказал он, целясь из форта в голову Марка. Молодой сталкер изменился в лице. «Что это значит?» — спросил он. «Не зли меня, малыш», — ответил Борланд с усталостью в голосе. «Сейчас мы с тобой пробежимся в темпе вальса до бара, и там Сидорович с тобой потолкует по душам. Кто ты, откуда, зачем и почему? Извини, но ты больно уж странный для этого места. На большой земле таких, как ты, было полно, вот я от них избежал сюда. А в зоне странностей и так хватает, чтобы я терпел новые. Встать!» Марк медленно поднял руки и перевел взгляд правее и за спину Борланда. Тот не почувствовал ни малейшего движения сзади, но хорошо услышал щелчок затвора. «Брось оружие», — сказал неизвестный. Борланд послушно разжал пальцы и уронил пистолет в траву. Зная он точно, что имеет дело с двумя зелеными юнцами, быстро нашел бы способ переломить ситуацию. Но неожиданностей для одного дня было слишком уж много, чтобы и дальше навязывать свои правила игры. Повернувшись, Борланд увидел перед собой совсем юного парня с хищным лицом, без опознавательных знаков какого-либо клана, принявшего позу, которую он, очевидно, считал устрашающей. Ну, точно любитель страйкбола в первом раунде. Вот только автомат был самым настоящим. «Я надеюсь, хоть ты в своем рюкзаке никаких сюрпризов не приволок?» — спросил Борланд. «В сторону!» — коротко процедил орех, поводя стволом. Борланд спокойно сделал несколько шагов и лег на траву. Довольно выдохнул и уставился в небо с видом безмятежного туриста. Орех на мгновение смутился и перевел взгляд на Марка. «Ты цел?» — спросил он с легким волнением. Марк встал на ноги, поднял рюкзак и оружие, затем улыбнулся. «Спасибо, Орех!» И, бросив на Борланда взгляд, добавил. «Пойдем отсюда». «А за этим что?» — спросил Орех, кивнув на лежащего сталкера. Борланд усилием воли подавил приступ хохота. «А с этим ничего», — вздохнул Марк, набрасывая лямки рюкзака на плечи. «У каждого свой путь». «Далеко собрались, молодежь», — поинтересовался Борланд, не вставая с травы. «Заткнись», — проревел Орех, снова нацеливаясь на него автоматом. «Вы хоть понимаете, что вам теперь на кордон соваться нельзя?» — продолжал Борланд, полностью игнорируя оружие. «Вас там в асфальт закатают». «В зоне нет асфальта», — заметил Марк. «А мы для такого случая завезем. Удачи тебе, сталкер». «Вы что, в самом деле в центр зоны собрались?» В голосе Борланда послышались новые нотки, которые не ускользнули от Марка. Орех задергался и умоляюще посмотрел на товарища. «В центр! Марк, дружище, возьми меня с собой, прошу тебя!» «Правильно!» — насмешливо поддакнул Борланд. «Вдвоем идите!» Орех вновь открыл было рот, но Марк остановил новоявленного помощника взмахом руки. Затем подошел к Борланду, который уже поднялся и смотрел на него с издевательским прищуром. «Что?» — спросил Борланд. «Стукнешь меня?» «Ладно, черт с тобой, убирайся своей дорогой. Считай, мы друг друга никогда не видели». «Что возвращает нас к началу беседы», — сказал Марк, глядя ему в глаза. Борланд замер на мгновение и расхохотался. «Нет, парень, ну ты мне определенно нравишься. Я почти верю, что ты всего-навсего обычный сталкер, который знает то, чего не знаю я». «Так и есть», — подтвердил Марк. «Ну, теперь точно верю». Борланд сплюнул на траву и протянул ему руку. «Мир, брат!» «Мир», — сказал Марк, отвечая на рукопожатие. Орех опустил ствол, все еще ожидая подвоха, но его не последовало. «Да расслабься ты, парнишка!» — подмигнул ему Борланд и отпустил руку Марка. «Сработал ты хорошо. Как подкрался?» «И это я умею», — зарделся Орех. «На большой земле свободного времени было много, вот и научился». «Орех, да? Я правильно понял?» «Правильно», — расплылся в улыбке парень. «Молодец! А ты, сталкер...» Борланд снова повернулся к Марку и изучающе оглядел его с головы до ног. «Сам понимаешь, не в орехе дело и не в оружии». «Я понимаю», — ответил Марк. «Все было иначе, пока до меня не дошло, что ты никому вреда не желаешь». «Никому?» — подтвердил Марк. «Ну, давай коротко о деле. К центру зоны?» «Чем черт не шутит? Почему бы и нет? Каков план?» Марк понял, что все в порядке. Он отыскал ветку, присел и начал чертить на свободном от травы пятачке. «Смотрите сюда. Мы находимся здесь». Марк ткнул веткой в начерченный круг. «Это свалка. К югу от нас кордон. Слева агропром, справа темная долина. Севернее находится бар. Левее от него дикая территория и озеро Янтарь». Борланд с Орехом молча кивали. Марк провел несколько прямых линий, помечая направление, и продолжил. «До этого момента проблем нет. Севернее бара располагается военная зона». «Милитари уже не военная зона», — вставил Борланд. «А намного хуже». «Твоя помощь понадобится, чтобы пройти дальше, через милитари к рыжему лесу. Потом мы выйдем к заслону, закрывающему дорогу на Припять». «Допустим», — сказал Борланд. «И я полностью обезврежу заслон», — заявил Марк. «Каким образом?» Вот это вторая сложная часть плана. Я достоверно знаю, как можно пройти через заслон, но для выяснения всех деталей мне понадобятся некоторые документы ученых». Борланд удивленно поднял брови. «Какие документы?» «Я не знаю точно, как они выглядят, но точно определю их, когда увижу. Вероятно, это части одного большого научного отчета. И где они находятся?» «Здесь, в зоне. Если точнее, в каждой из научных лабораторий». Борланд хотел что-то сказать, но передумал. «Нас интересует лаборатория X-17 в Агропроме». Марк обозначил точку на почве. X-18 в темной долине. Ветка вонзилась в землю еще раз. И X-16 на озере Янтарь. Ветка поставила последнюю точку. Орех с шумом втянул воздух. «Дела, однако!» «Про X-17 знаю», — сказал Борланд. «Легендарные подземелья Агропрома. Даже один раз туда спускался. Остальные для меня новость». «Поверь мне, они существуют», — заявил Марк. «Значит, нам придется там побывать. И затем ты сможешь снять заслон». «Совершенно верно. И что потом?» Марк взглянул на Борланда и усмехнулся. «Если все получится, то откроется выход дальше на север, в Припять. Если нет, то мы, по крайней мере, об этом узнаем». «И ты пойдешь в Припять?» — спросил Орех. «После заслона любые наши договоренности теряют силу», — ответил Марк. «Я могу пойти в Припять, если получится. Вы тоже можете пойти. Но решать этот вопрос сейчас я не стану. Речь идет только о снятии заслона». «Откуда тебе все это известно?» — спросил Борланд. «Ты из ученых? Красиво излагаешь». «Да, раньше был». «Бывший ученый», — хмыкнул Борланд. «Я еще понимаю, бывший военный. Но бывший ученый — это 5 баллов. Таких у нас еще не водилось. Считай, что я буду первым». Борланд прикинул правдоподобность легенды и понял, что, как ни удивительно, но придраться действительно ни к чему. Все, что находится в зоне, так или иначе создано людьми, либо является следствием их деятельности. Логично, что в мире хватает как хранителей секретов, так и жаждущих их разузнать. «Ты не будешь сильно возражать, если я время от времени буду тебя спрашивать, на кого ты работаешь?» — спросил Борланд. «Не буду», — ответил Марк, встал и стер схему ногой. «Потому что каждый раз я буду отвечать тебе ни на кого». «Тогда хотя бы скажи, зачем тебе все это нужно?» «Я просто хочу знать, что происходит». «И для этого пришел в зону?» «Да». «Видимо, для тебя это имеет большое значение, если ты так хорошо подготовился и так упорствуешь». «Очень большое», — подтвердил Марк. Борланд взглянул на заходящее солнце. «Вечер», — констатировал он. «Когда выходим?» «Завтра», — сказал Марк. «Начнем с X-17. Она ближе всех». «Меня устраивает», — торопливо вставил Орех и с боязнью взглянул на Марка. «Я же иду с тобой, верно?» Марк доброжелательно кивнул. «Если ты хочешь». Орех преобразился. «Друг, да я за тебя жизнь отдам!» — торжественно провозгласил он и для пущей убедительности стукнул себя кулаком в грудь. «Погоди жизнь отдавать, она тебе еще пригодится», — сказал Борланд. «Так, нам нужно кое о чем перетереть. Марк, если ты принимаешь в команду Ореха, то это твое право. А теперь я должен заявить, что это последний твой поступок, не согласованный со мной. Если ты берешь меня практически на роль проводника, то я отныне становлюсь главным в команде». «Разумеется», — склонил голову Марк. «Если вдруг кто-то понимает слово «главный» по-своему, я позволю себе разъяснить. Я даю указания, а вы их исполняете, не спрашивая зачем. Если кто ослушается, я в лучшем случае буду бить и, может быть, даже ногами. Я человек нервный. В худшем наше соглашение частично теряет силу. Это означает, что провинившийся будет мне по-прежнему должен, в то время как я не буду ему должен ничего. Ясно?» «Да-да, понятно», — ответил Орех, немного смутившись. «Согласен», — сказал Марк. «Отлично». Борланд секунду подумал и продолжил. «Теперь давайте определимся, кто чего хочет. Куда идешь ты?» — он посмотрел на Марка. «Мне не важно. Я склонен считать, что заслон не просто так мешает тебе спать по ночам. Если его возможно снять вообще, и если ты это сделаешь, то это означает одно — у тебя есть свои интересы в северных от заслона районах, куда пока ни один человек не добрался. Теперь ты, Орех. Чего ты хочешь?» «Я сталкер», — ответил Орех, — «и хочу изучить зону». «Все с тобой понятно. Ну а вот чего хочу я. Во-первых, если заслон будет снят, я хочу это видеть. Во-вторых, я хочу пройти дальше. Но этого, как я понимаю, мне гарантировать никто не может, так что это не условие, а так, информация к размышлению. Времени на распитие бутылки, чтобы узнать друг друга лучше, у нас нет. Да я и сам пойму, кто чего стоит в первом же совместном бою. Так что будьте готовы к тому, что нам придется повоевать. И третье. Я хочу хороший хабар. Он будет, сказал Марк. Не сомневаюсь, так как после заслона хабаром станет любая фиговина, которую не найти в южных районах. Но я не об этом. Я хочу артефакты. Настоящие, с уникальными свойствами, дорогие. Чтобы душа плясала. Чтобы можно было их продать, либо употребить в личных нуждах. «Ты получишь во много раз больше того, что видел в моем рюкзаке», — сказал Марк. «Малыш, ты с поразительной точностью улавливаешь мои мысли», — усмехнулся Борланд. «Вам с Орехом нужно будет добыть себе нормальное снаряжение. Оружие я предоставлю. Хорошее, проверенное, пристреленное. Если понадобится, вымени хлам в своем рюкзаке. Только не переусердствуй с редкими образцами. Но чтобы завтра вы оба любовались восходом на границе с кордоном в полной боевой готовности». «Будет сделано», — кивнул Марк. «И еще одна деталь. Я включу в группу двух человек». «Зачем?» — спросил Марк, а Орех начал переминаться с ноги на ногу. «Потому что я так решил», — спокойно ответил Борланд. «Без обид, парни. Я не намерен бродить по всей зоне вдоль и поперек, имея вас обоих на хвосте. Будь вы профессионалами, другое дело. Но вместо того, чтобы стать моей тенью, глазами и дополнительными руками, вы окажетесь обузой. Подробности объяснять?» «Нет», — сказал Марк, а Орех мотнул головой. «Вот и прекрасно. Потому что если бы вы не поняли смысла моего простейшего требования, экспедицию можно было бы заканчивать, не начиная. Завтра, к восходу солнца, я приду на границу с кордоном с двумя парнями. Хорошими, надежными. А вы оба помните, что я вам сказал. Есть вопросы?» «Нет», — ответил Марк, слегка улыбаясь. Борланд словно не заметил улыбки. «Отлично, тогда расходимся». «Расходимся», — повторил Марк и поправил рюкзак на спине. Орех приготовился последовать за ним. «Удачи тебе, сталкер», — сказал он Борланду. Вдали раздался звериный рев. Сталкеры быстро повернулись в ту сторону. «Что это?» — спросил Орех дрогнувшим голосом. «Не знаю», — ответил Борланд, озадаченно осматривая холмы. «Но мне это не нравится». «Ну что, исследователи, хотели изучить зону? Вот вам и шанс». Рев за холмом сменился урчанием. Орех положил руку на автомат, Борланд коснулся пальцами рукояти ножа. Марк сделал шаг вперед и в следующую секунду увидел зрелище, от которого все внутри словно стало скручиваться в тугой узел. Мягко ступая, на ближайший холм взошла огромная химера. Она царственной походкой двигалась к сталкерам, не приминая ни травинки на своем пути, и остановилась метрах в 15 от них, глядя на Марка большими зелеными глазами. Орех еле слышно охнул. «Все стоим на месте», — прошептал Борланд, крепко сжимая бесполезный нож. Марк почувствовал, что земля словно уходит у него из-под ног. Усилием воли он заставил себя стоять прямо и смотреть химере в глаза. Это была та самая тварь, чьих троих детей он убил на кордоне. Он знал, что других химер быть здесь не могло. Другие не смотрели бы на него так, как это. Химера открыла пасть, продемонстрировав острые клыки. Затем снова извергл страшный рев. Орех закрыл глаза и упал на колени, тяжело дыша. Борланд стиснул зубы. Марк не выдержал, отвел взгляд и закрыл лицо руками в ожидании нападения. Взмахнув хвостом, химера развернулась и вскоре исчезла в чаще чернобыльских покореженных деревьев. Глава 5. Сенатор. Над кордоном взошла полная луна. На севере протяжно завыла слепая собака, потом к ней присоединились другие, и вой реквиемом разнесся над лесом. По какой-то причине пресловутая реакция волков на луну, укоренившаяся в народных преданиях, перекочевала в гены чернобыльских псов, слаженность завывания которых могла посоперничать с синхронностью поворотов рыб в море. Орех разводил костер. Кордон был единственным местом в зоне, где можно было осмелиться ночевать на открытой местности, да еще и с костром. Поэтому сталкеры перед большим путешествием решили переждать ночь не в душном бункере и не на дереве, а растянувшись на зеленой траве и всматриваясь в бесконечное небо. Кроме того, Марк имел собственные причины выйти ночью на просторы картона. Он не хотел находиться возле сталкеров больше, чем это было необходимо. Так что они расположились в тихом месте неподалеку от сошедшего с рельс проржавевшего электровоза. Орех занялся костром, а Марк принялся за ревизию снаряжения, только что купленного в баре «Гордон». Сев на землю и расстегнув рюкзак, Марк вытащил 4 сталкерские аптечки, упакованные в синий полиэтилен, несколько армейских продовольственных пайков моментального приготовления, нож, небольшой мощный фонарь и новенький бинокль. Все это он приобрел у клана «Чистое небо» в обмен на артефакты и сталкерскую куртку, полученную им по прибытии в зону. Основная часть средств ушла на усиленный защитный комбинезон, в который Марк сразу же облачился. Такие, довольно удобные, плотно прилегающие к телу комбинезоны, были в ходу у клана «Свобода». Самое главное, что он был новый, так как подержанные защитные доспехи, снятые с мертвых сталкеров, популярностью не пользовались. Не столько из этических соображений, сколько из философских. Зачем нужен комбинезон, не спасший своего хозяина? Исключением были только грешники, которые считали за честь носить броню, снятую с убитых, и желательно с пятнами крови. Сталкер, продавший комбинезон, заверил Марка, что он оснащен дополнительными циркониевыми элементами, которые обеспечат отличную защиту от автоматных очередей и осколков. Вряд ли клановец представлял себе, что такое цирконий, но, по крайней мере, верил в то, что говорил. На правом рукаве были кармашки для хранения пистолетных магазинов, что очень ускоряло процесс перезарядки. На левом – углубление для различных электронных средств и запасные ножны. Костюм был оснащен прибором ночного видения, который в условиях технического прогресса больше не представлял собой коробку, а был похож на элегантные очки. Прибор соединялся с костюмом закамуфлированным кабелем и при необходимости помещался в нагрудный карман. Карманов было вообще довольно много, и Марк быстро заполнил их шоколадками и болтами, двумя почитаемыми у сталкеров вещами. Никто уже не помнил, откуда пошла традиция определять границы аномалий бросанием болтов, зато каждый ценил вкусные и питательные шоколадные батончики. Марк проверил пояс, на котором крепились ножны, детектор аномалий и дюжина резиновых контейнеров для воды. Старое, но очень удачное изобретение, позволявшее пить через тонкую эластичную трубку, которую можно было присоединить к любому из контейнеров. Отстегнув от пояса флягу, Марк некоторое время смотрел на нее, затем поболтал, проверяя, нет ли трещин. Хотя то, что там находилось, никак не могло просочиться наружу, поскольку внутри фляга была выложена хрусталем. В совокупности с содержимым, полужидкой массой, эта удивительная вещь, сделанная из используемых в авиапромышленности материалов, вызвала бы азарт у физиков, химиков и эстетов одновременно. Марк сунул флягу в карман рюкзака. Спать с ней на поясе было нежелательно, хотя раздавить ее можно было разве что гусеницами танка. В рюкзаке остались лишь артефакты, нужные Марку, и те, продать которые без дополнительных вопросов не представлялось возможным, да и не нужно было. Одна ночная звезда, причудливое образование в форме оранжевого коралла, повышающее пулестойкость в ущерб сопротивляемости радиации. 3 обливион лоста разового действия. 1 шипастая колючка, очищающая организм от любого вредоносного излучения, но раскрывающая на теле все свежие раны и даже в некоторых случаях старые шрамы. 2 коричневые полупрозрачные слюды, моментально восстанавливающие целостность организма, но делавшие его на какое-то время неоправданно восприимчивым к различным ожогам. В ассортименте был даже 1 дементор, усиливающий концентрацию внимания и способность мыслить, но нагнетающий при этом жесточайшую депрессию и нежелание жить. Несмотря на высокую ценность и то, что они являлись основной причиной пребывания людей в зоне, артефакты были сталкерским проклятием, и их следовало использовать только при острой необходимости. Порой они могли спасти жизнь, вовремя излечив тело, однако потом всегда следовала плата в виде других нарушений здоровья. Это была очень опасная игра, по поводу которой христианская церковь провела бы очень уместную аналогию с договором, который ранее заключали с дьяволом. Но по уровню азарта и помешательства с артефактами не могли сравниться даже казино, экстази и видеоигры вместе взятые. Вытащив каменный цветок, Марк позволил себе полюбоваться отблесками костра на поверхности артефакта. Он был сравнительно недорог, множество этих артефактов валялось по всему кордону. Разглядывание его у костра замечательно успокаивало, что сейчас было очень кстати. Образ химеры не выходил у Марка из головы. Насколько он знал, это было самое загадочное существо зоны, не подлежащее исследованию. Марк не сомневался, что ему еще предстоит новая встреча с химерой. «О чем думаешь, брат?» — спросил Орех, вскрывая банку мясных консервов. Ему достался стандартный комбинезон сталкеров, точно такой же, какой носил Борланд. Костюм был широко распространен среди клана «Чистое небо» и «Одиночек» южных районов зоны, как лучшая защита от большинства опасностей. Но в таких местах, как кислотные болота и очаги повышенной радиоактивности, он своего владельца не предохранял, равно как и не мог уберечь от заряда дроби в упор. Бывали случаи. Хотя если учитывать склонность сталкеров избегать стрельбы и ходить лишь в местах, где защита как таковая не обязательна, то комбинезон был вполне приемлемой одеждой. «Думаю о прошлом», — ответил Марк. Орех с согласием закивал. «Я тоже. Когда шел в зону, думал только о будущем и буду думать. А оказалось, по родным скучаю». В то время как Марк занимался снаряжением, Орех сбегал к Сидоровичу и без лишних слов и не привлекая внимания, купил еду. За все было заплачено артефактами Марка, плюс две медузы добавил от себя Орех, гордый тем, что покупка производится из-за найденной лично им самим артефакты. И хотя медуза по местным меркам стоила не больше, чем суточный запас продовольствия, радость молодого сталкера при находе артефактов можно было сравнить с чувствами старателей на Клондайке во времена золотой лихорадки. Причина, по которой Марк согласился взять его с собой, была проста. Никогда не нужно отказываться, если тебе предлагают не просто партнерство, а настоящую дружбу, тем более, когда друг действительно может очень помочь. Упаковав снаряжение обратно в рюкзак, Марк осмотрел «Форт-12». Он все еще пользовался оружием пластуна, так как оно неожиданно пришлось ему по душе и удобно ложилось в ладонь. Перспектива стрелять в человека и тем более убивать не вызывала у Марка никакого светлого чувства. Любое насилие было ему чуждо с детства, но за последние 5 лет он начисто вытравил из себя все черты характера, которые могли ему помешать в зоне. Он полагался на собственный здравый смысл. Лишь когда его инструктор сказал, что он стал настоящей боевой машиной, Марк понял, как сильно поменяли его годы жестоких тренировок морально и физически. Мало кто догадался бы, что трое убитых Марком мародеров – его первые жертвы. Борланд был прав, он действительно воспользовался гранатой, засунутой в артефакт теста, и потому ударная волна пошла горизонтально, а не во все стороны, как положено. Не находясь Борланд на вышке, погиб бы вместе с остальными. Безопасная зона теста находится не над плоскостью волны, а под ней, буквально в полуметре, какой бы хаос ни бушевал наверху. Убрав оружие в кобуру на поясе, Марк достал из рюкзака последнюю и самую важную вещь, завернутую в отрезок белоснежной материи. Бросив взгляд на Ореха и убедившись, что тот смотрит в другую сторону, Марк осторожно извлек небольшой черный кристалл. Чужеродный камень не подавал никаких признаков активности, все так же ожидая инструкций, которых, разумеется, не последовало. Полюбовавшись блестящим осколком, Марк снова обернул кристалл тканью и спрятал в самом низу рюкзака. «Пить как охота», — сказал мечтательно Орех. «Квасу бы сейчас холодного, да чтоб в нос шибануло». «Привыкай к тяжелой жизни», — ответил Марк и слегка улыбнулся. Орех же слегка улыбаться не мог и продемонстрировал искреннюю и добродушную ухмылку до ушей. «Как ты думаешь, Марк, что там, за заслоном?» Марк только покачал головой. «Не знаю, дружище, но очень хотел бы узнать». Орех только кивнул и подкинул сучьев в огонь. Глядя на товарища, не обремененного никакими внутренними проблемами, Марк старался найти хоть какие-то ассоциации с тем, кем был он сам до возникновения зоны. Воспоминаний о тех временах становилось с каждым днем все меньше, оставляя только до наивности простое настоящее и четкую цель, заслонившую собой все вопросы и сомнения. Если в мире и существовала судьба, то черный кристалл давал полное право менять ее по своему усмотрению, а причина, по которой Марк оказался в зоне, просто не оставляла иного выбора, кроме как ковать собственную судьбу самостоятельно. Если же судьбы нет, то самое время было ее создать. Мысли Марка были прерваны приближающимся шорохом. Оглянувшись, он увидел человеческий силуэт. Впрочем, в зоне было как минимум 5-6 видов созданий, чьи очертания напоминали человеческие, поэтому Марк внутренне напрягся и расстегнул пальцем кобуру. Орех тоже пристал, подцепив рукой ремень автомата, и крикнул: «Стой, стрелять буду!» «Не стреляйте, сталкеры!» — послышался голос. Хотя по меркам зоны столь короткая и ровным счетом ничего не проясняющая просьба о мире была недостаточной, Орех все же не стал стрелять. Фигура приблизилась, и свет костра озарил лицо человека средних лет, небольшого роста и с умным взглядом. «Сенатор!» — удивился Орех. «Ты что тут делаешь?» «Пустите погреться у костра», — спросил сенатор, глядя на Марка. Марк помедлил. «Я не отниму у вас много времени», — ободряюще сказал сенатор и сел рядом с огнем, вытянув к нему руки. «Простите, друзья мои, но мои пальцы уже не те. Плохо мне даются холодные ночи». На сенаторе был плотный плащ с длинными полами и капюшоном, не имеющий ничего общего со сталкерским обмундированием. Самый обыкновенный плащ, который можно заметить дождливыми вечерами в городах на спешащих с работы к домашнему чаю жителях. С собой у него, кажется, не было ни рюкзака, ни оружия, хотя под плащом можно было спрятать совсем немного полезного в зоне добра. Но, как говорил сталкер Клык, у каждого свой стиль. «А что ты тут делаешь?» — спросил Орех, тоже садясь и кладя автомат на землю. «Решил попытать счастье в поиске артефактов», — ответил сенатор, вновь глядя на Марка. «В такую ночь грех оставаться за стенами. Нужно ценить все, что видишь вокруг себя, и наслаждаться этим, пока не истекли отпущенные тебе часы». «А ты, мой друг, очевидно, Марк?» «Да», — ответил Марк, усаживаясь с противоположной стороны костра. «Мы знакомы?» «Твоя слава тебя опережает», — ответил сенатор, медленно приблизив пальцы почти к самому пламени. «И твой друг очень хорошо сегодня отзывался о тебе в баре». Марк кинул косой взгляд в сторону партнера, и Орех со смущенной улыбкой пожал плечами. «Будешь ужинать?» — спросил Орех, протягивая сенатору открытую банку фасоли с грибами. «Благодарю покорно. Это очень кстати», — сказал сенатор приветливо, беря банку и кладя ее на угли. «А вот мой вклад в общий стол». С этими словами сенатор запустил руку в один из бездонных карманов плаща и вытащил пластиковую литровую бутылку, которую, не глядя, передал Ореху. «Держи подарок, сталкер». Орех недоуменно принял бутылку, открыл, приложился и сделал глоток. Глаза его округлились. «Да это же квас! Настоящий!» — воскликнул он. «Откуда у тебя квас?» «Из бара, конечно», — лукаво усмехнувшись, ответил сенатор. «Подобные вещи тут хранятся лишь в бронированных холодильниках». «Супер! Марк, зацени!» — воскликнул Орех, передавая бутылку. Марк взял ее и попробовал. Квас действительно был неплох, настоявшийся, холодный и неожиданный. «Спасибо», — коротко поблагодарил он и передал бутылку сенатору. Тот тоже отпил немного, вернул Ореху и сказал: «Ваше здоровье, друзья мои!» Вытащив складной нож, он двумя движениями преобразовал его в вилку, поднял разогретую банку и принялся за еду. Марк взглянул на Ореха. Тот успокаивающе прикрыл глаза и кивнул. «Прошу извинить меня за вторжение. Мне нужно где-то передохнуть», — произнес сенатор, опустошив банку. «А поскольку Орех однажды воспользовался моим гостеприимством в другом районе кордона при аналогичных обстоятельствах, я счел достаточно приемлемым испытать ваше терпение, когда это стало необходимым». «Ты тогда здорово меня выручил, сенатор», — с легким смущением сказал Орех. «Я приполз без единого патрона и дико уставший». «Более того, мой юный друг, без единой зубочистки», — добавил сенатор, впервые за все время посмотрев на молодого сталкера. «И ты съел весь мой ужин и отключился, хотя по правилам, если ночью в зоне вместе оказалось двое и более персон, то нужно по очереди стоять на часах, не обращая внимания на усталость. Но я не виню тебя, так как уверен, что в этот раз ты поступишь мудрее». «Мы планировали дежурить по очереди», — произнес Марк, глядя на совсем сконфуженного Ореха. «И кто должен дежурить первым?» — спросил сенатор. «Я», — ответил Марк, — «до 2 часов». «Боюсь, мой друг, тебе придется нести вахту до самого утра», — сказал сенатор, снова глядя на Марка. «Нельзя недооценивать склонности твоего юноши ко сну. «У каждого свои недостатки», — возразил Марк. «У каждого свое понимание сна», — ответил сенатор. Наступило молчание, в котором треск пламени слышался особенно четко, и Марк внезапно понял, что вой чернобыльских псов прекратился. «Ты даже не заметил, как стало тихо вокруг», — произнес сенатор, словно прочитав мысли Марка. «И в нужный момент ты можешь не услышать грома. Ты совсем новый человек в зоне, а она совсем новая для тебя. Во взаимоотношениях зоны и каждого сталкера есть свой индивидуальный срок, в течение которого они привыкают друг к другу. Но не так прост, сталкер Марк, это чувствуется. Ты никогда не привыкнешь к зоне. Не знал, что я настолько выделяюсь». «Выделяешься. Это заметили почти все обитатели кордона». «Почти, но не все. Я не планирую привыкать к зоне». «Зона у каждого своя», — вздохнул сенатор. «Для большинства сталкеров она стала последним пристанищем. Как у живых, так и у ушедших в лучший мир. Или в худший, кому какая доля выпала. Однако пристанище не всегда становится тем, что человек выбирает добровольно. Счастлив тот, кому есть куда идти из зоны. А как быть с теми, для кого зона — последний шанс?» «К чему ты клонишь?» — спросил Марк. «Я клоню к тому, что ты один из тех, для кого зона стала последним шансом найти покой». Орех, для которого эти разговоры были чересчур мудреными, начал сосредоточенно протирать автомат, поэтому не видел изменившегося лица Марка. «Почему эта зона стала для меня последним шансом?» — спросил Марк, чувствуя легкий озноб. «Ты человек решительный, но твоя решимость остаточная. Основная ее часть ушла на то, чтобы набраться сил сделать выбор и прийти в зону, надеясь тут окончательно все узнать». «Кто ты?» — спросил Марк, стискивая и разжимая кулаки. «Ты же меня не знаешь». «Я тот, кого ты перед собой видишь», — ответил сенатор. «И хотя я не знаю подробностей о том камне, что ты носишь на сердце, я, тем не менее, вижу тебя в общих чертах. Видеть и понимать чью-либо роль в общей картине намного лучше, чем замечать отдельные, ничего не значащие подробности, Марк». «У каждого свой камень на душе», — тихо сказал сталкер. «Но твой камень не порожден тобою. Это переживание за другого, близкого тебе человека. Это сразу видно, и это заметили бы все остальные, не будь у них собственных камней, ими же самими и порожденных. Эгоист не видит чужой боли. Но твоя боль действительно сильна, раз забросила тебя в зону». Озноб усилился, и Марк придвинулся поближе к пламени. «Вот почему ты здесь», — продолжал сенатор. «В том мире перед тобой встали неразрешимые вопросы, ответы на которые ты мог бы найти лишь в зоне. Но зона — место коварное. Она может дать любой ответ, после чего так же легко убить того, кто этот ответ искал. Однако твоя боль оказалась настолько сильной, что ты готов даже на смерть, лишь бы это принесло тебе объяснение. Вот почему ты здесь. Чтобы найти покой. И ты на все пойдешь, чтобы докопаться до истины». «На все», — глухо подтвердил Марк. «Вижу, тебе уже пришлось убивать людей». «Пришлось», — прошептал Марк. «Ты не найдешь себе мира, если сейчас все бросишь и вернешься домой». «Я не собираюсь возвращаться», — произнес Марк, пытаясь совладать с собой. Напряжение последних лет, которое он тщательно подавлял, отчаянно прорывалось наружу. Он закрыл лицо руками и пожелал, чтобы Орех куда-нибудь отлучился, по любому поводу. И его желание внезапно сбылось. «Я скоро буду», — объявил Орех, повесил автомат на плечо и встал. «Мать природа зовет, по личной нужде». «Будь осторожен», — сказал сенатор, и Орех ушел, что-то насвистывая. «Я не вернусь», — повторил Марк чуть громче, отнимая руки от лица и едва сдерживая слезы. «Получится у меня или не получится, вернуться обратно у меня нет шансов». «Получится, конечно», — заверил его сенатор. «А вернешься ты или нет, уже не столь важно. Будь это важно, ты бы просто не пришел сюда. В любом деле нужно видеть успех не в том, чтобы обязательно добиться результата, а в том, чтобы костьми лечь, но сделать все, на что ты был способен. Это закончится либо получением желаемого, либо гибелью на пути к нему. И то, и другое можно считать успехом. Жить по-другому просто не имеет смысла. «Тогда я определенно намерен добиться успеха», — мрачно заметил Марк. «И что же тебя гложет?» — спросил сенатор. Марк глубоко вздохнул и успокоился. И ответил. «То, что я могу не выдержать и стать кем-то другим». «Да, это действительно опасно», — согласился сенатор. «Позволь, я попробую угадать, что конкретно ты собираешься сделать». Ты идешь вглубь зоны. Именно там и хранятся ответы на интересующие тебя вопросы. Насколько я тебя узнал за эти 5 минут, тебе не составило труда догадаться о моих намерениях, — сказал Марк, подобрал с земли веточку и начал покручивать ее пальцами. Тогда позволь мне угадать и причины. Второй взрыв в районе ЧАЭС разрушил множество жизней. И это каким-то образом коснулось близкого тебе человека. И ты намерен добраться до северных районов зоны, чтобы все узнать. Я прав? Резким движением Марк сломал веточку и неподвижно уставился на обе половинки. Сенатор встал, подошел к нему и аккуратно вытащил обломки из его пальцев. «Сломать всегда проще, чем восстановить», — сказал он и бросил половинки в огонь. Но все же можно. Намного хуже, если обломки сгорают. Тогда восстановить их невозможно, и остается лишь горькая память. Марк ничего не ответил. «А вот и я», — послышался голос Ореха. «Не ждали?» «Побудь тут, я тоже пройдусь», — сказал Марк, встал и, засунув руки в карманы, и, бросив многозначительный взгляд на сенатора, направился в темноту деревьев. «Кстати, да, нужно выбросить мусор», — сказал сенатор извиняющимся тоном, взял пустую банку и поднялся. «Ты тут не сильно будешь скучать?» Орех, не отрываясь от бутылки с квасом, скосил на него глаза и хмыкнул. Отойдя 40 метров, Марк закрыл глаза, обхватил рукой ствол дерева и бессильно прижался к нему лбом. Свисающие с веток сероватые волокна жгучего пуха потянулись к нему, но облако обжигающих частиц так и не выбросили. Дерево набиралось сил к завтрашней охоте. Лес застыл под звездным небом, напоминая кадр на фотопленке. Не шевелился ни один лист, ни одна травинка. Отпустив дерево, Марк повернулся, прислонился к нему спиной и с силой провел рукой по лицу. Тяжело быть машиной, предназначенной для выполнения только одной задачи. Сенатор бесшумно возник перед ним. «Я не стану выпытывать у тебя подробности, но если ты не будешь хотя бы физически находиться рядом с теми, кто тебя поддерживает, ты сломаешься. Сталкеры в зоне имеют собственные, но очень похожие проблемы. Сильнейшие духом слабеют в условиях одиночества. Ты более одинок в этом месте, чем любой другой сталкер». Марк опустил руку и сквозь зубы втянул в себя воздух. «Я за 5 лет не открылся ни одному человеку», — сказал он, качая головой. «Ни единому. Думал, смогу держать все в себе. Даже гордился этим. Но тогда все было проще. Кругом всегда были люди. Спокойные, цивилизованные люди. И осознание собственной тайны не так сильно тяготило. Здесь же я сам по себе. «Могу я тебя попросить кое о чем?» — произнес сенатор. «О чем?» — спросил Марк тихо. «Я прошу довести меня до заслона». Марк удивленно взглянул на него. «Зачем?» — сенатор моргнул. «Я хочу домой». «Твой дом в Припяти?» «Нет, конечно. Но там я стану ближе к дому». Марк попытался совладать с круговоротом мыслей в голове. Получилось не очень удачно. «Группа уже укомплектована», — сказал он. «Кроме того, я тебя не знаю. Что бы ты мне ни говорил». Насколько я понимаю, главным в вашей группе должен быть кто-то из проводников. Значит, это не ты, не я. Стало быть, он решает подобные вопросы. Предложи ему мою кандидатуру в качестве члена команды. Если он откажется, я уйду. Марк ничего не ответил, и сенатор продолжил. Относительно того, что мы с тобой не знаем друг друга. Скажи мне, Марк, много ли ты общался с другими сталкерами, чтобы с уверенностью заявлять, что знаешь их лучше, чем меня? Эти слова прояснили сознание Марка. Напряженно пытаясь поставить каждую мысль на место, он был вынужден признать, что сенатор в самом деле стал ему более близким собеседником, чем Борланд или Орех. «Спросишь, чем я могу пригодиться?» Сенатор посмотрел на Луну. «Я, что называется, могу чувствовать зону. Очень хорошо переношу психологически любые ее проявления и адаптируюсь к ситуации посредством духовного слияния с ее сутью. Сталкеры называют это шаманством». Марк по-прежнему молчал. Теперь уже озадаченно. «Скажу тебе еще одну вещь. Как бы ты ни старался забыть свою человеческую сущность, я в течение всего времени, что мы проведем вместе, буду тебе о ней напоминать. Если ты станешь вести себя как машина, то, достигнув цели, забудешь, зачем к ней шел. Я сделаю все, чтобы не допустить этого». Неизвестно, насколько хорошо сенатор знал, о чем говорит, но опять безошибочно попал в цель. Марк криво улыбнулся и произнес: «Ты принят. Я поговорю с главным». «Очень хорошо», — сказал сенатор с невозмутимым видом, словно другого ответа и не ждал. «Теперь советую вернуться к костру, пока наш юный друг не вздумал нас искать». Обратный путь они проделали молча и застали Ореха в безмятежном состоянии. Тот видел третий сон. Сенатор рассмеялся. «Что я говорил? Похоже, один из команды уже немного нас опережает. Рекомендую последовать его примеру. Выспаться сейчас не повредит». Марк не нашел в себе сил возражать, к тому же в этом не было необходимости. Он просто лег на землю, положив под голову рюкзак, но тут же опомнился. «Сейчас моя очередь дежурить». «Спи», — осадил его сенатор. Он сел и протянул руки к костру, как делал это раньше. «Если мне нужна будет смена, я скажу». Марк откинулся на рюкзак, посмотрел на небо и закрыл глаза. Признавшись себе, что может не выдержать операцию, он почувствовал себя намного лучше. Хорошо быть честным с самим собой. А что касается сенатора... Помощник, который способен в случае чего вытянуть все дело на собственных нервах, просто необходим. Впервые с тех пор, как Марк появился в зоне, он засыпал в компании постороннего человека, но с твердой уверенностью, что поступил правильно. Глава 6. Вне закона. Перед восходом солнца трое сталкеров подошли к шлагбауму, служившему границей между территориями кланов. Ночь прошла спокойно. Сенатор не стал будить никого из сталкеров, отбыв дежурство за них обоих. Марк проснулся сам и на свой безмолвный вопрос, продолжавшему сидеть все в той же позе сенатору, получил столь же безмолвный ответ. Ничего не изменилось. Орех, продрав глаза и услышав о решении включить сенатора в группу, только заулыбался. Марк переложил снаряжение по-другому и коротко велел выдвигаться. Орех быстро раскидал потухшие головни, подхватил автомат и встал прямо, при этом ни капли не пытаясь кого-то копировать, отчего Марк снова позавидовал его простоте. Сенатор застегнул плащ и потуже завязал пояс. Накинув капюшон, почти полностью скрывший лицо, он с прутиком в руке занял позицию справа от Марка. Орех, повесив автомат за плечо, шагал слева. Осознание важности предстоящего дела и стоимости его достаточно простого по меркам зоны, но впечатляющего в его глазах снаряжения, натуральным образом возвысило молодого парня. Думая о знакомых девчонках и корешах, оставленных им в родной местности, он в то же время зорко следил за окрестностями. На пути к шлагбауму Марк локализовал сразу 4 новых трамплина. Писк детектора аномалий предупредительно возвестил о ловушках. Обкидав их болтами, Марк определил границы ловушек, тем самым делая аномалии видимыми для других, менее удачливых сталкеров. Сенатор молча следил за ним, лишь один раз указав прутиком в сторону, и Марк скорректировал свои расчеты, моментально догадавшись, чего от него хотят. Похоже, сенатор и в самом деле был отчасти шаманом. Хотя, почему отчасти? Нет четкого определения всему, на что способен человек, равно как и пределов этим возможностям. Орех, отличавшийся орлиным зрением, молча оглядывал местность в поисках противников, будь то стадо кабанов, слепые собаки или вооруженный человек. Заметив в кустах движение, он быстро приготовил автомат к бою, а в следующую секунду, услышав характерное рычание, сделал 4 одиночных выстрела. Марк, поглощенный обезвреживанием одного из трамплинов, даже не заметил кабана в кустах. Туша наполовину вывалилась из заросли и осталась лежать без движения. Сенатор никак не среагировал, только одарил ореха теплым взглядом, вторично за сутки вогнав того в краску. К шлагбауму подошла уже не маленькая группа одиночек, а почти команда сталкеров, каждый из которых прикрывал других по своей линии. На месте сбора они увидели впечатляющую картину. Между бывшим контрольно-пропускным пунктом и осевшим на одно колено обшарпанным пассажирским автобусом на фоне металлических ворот с нарисованными красными звездами стояли в одинаковой позе 3 человека одного роста, облаченные в закрытые комбинезоны наемников с противогазами. Темные глазницы масок уставились на подошедших сталкеров. Один из троицы держал в руках разновидность снайперской винтовки Драгунова, стоившей достаточно много в этих местах, чтобы считаться редкостью. Палец в толстой перчатке почти лежал на курке. У второго был ОЦ-14 «Гроза» — автоматно-гранатометный комплекс, очень серьезное оружие. Третий имел при себе ставшее классикой гладкоствольное оружие системы «СПАС-12». Все эти детали Марк подметил автоматически, прикидывая свои шансы, которые оказались неутешительны. Точнее, оказались бы при необходимости принять бой. «Впечатляет», — сказал Марк. «Еще бы танец маленьких утят, и было бы совсем замечательно». Стоящий в центре наемник принялся что-то говорить сквозь противогаз, энергично жестикулируя. Наружу вырывалось лишь глухое «бу-бу-бу». Спокойствие сенатора, с интересом рассматривающего троицу, разительно контрастировало с полной растерянностью ореха. «Я должен что-то из этого понять?» — спросил Марк, держась за лямки рюкзака. Наемник продолжил с большим усердием, мотая головой, потрясая оружием, стуча себя кулаками в грудь и даже один раз перекрестившись. Затем он подпрыгнул, раскинул руки в стороны и поклонился. У ореха отвисла челюсть. Наемник выпрямился, стащил с себя противогаз, и перед сталкерами предстал хохочущий Борланд. «Я говорю, танец с саблями нам подошел бы больше», — сказал он, утираясь перчаткой. Орех чертыхнулся, а Марк кивнул Борланду. Два других наемника тоже сняли противогазы, и оказалось, что они совершенно не похожи друг на друга. Первый, со снайперской винтовкой, выглядел как голливудский актер, специализирующийся на ролях суперагентов в обличье плейбоя. Возраст его был примерно таким, когда с футбола переключаются на теннис. Аристократический взгляд, узкие губы и четко очерченный, гладко выбритый подбородок создавали образ любителя тонкой работы. Второй же был его полной противоположностью. Коротко стриженный румяный здоровяк символизировал собой грубую пробивную силу. Лицо его было разукрашено нанесенными углем полосами, и оставалось только удивляться, что в могучих лапах нет шестиствольного пулемета. Однако в глазах здоровяка светилось почти детское простодушие. За спиной у него висело какое-то дополнительное оружие. Судя по перетягивающим грудь ремням, еще по меньшей мере 2 ствола. «Будем знакомы», — сказал Борланд. «Вот этого парня с винтовкой зовут Технарь. Шутить с ним не надо вообще». Технарь прикрыл глаза и медленно кивнул. «Вот этот с шотганом откликается на имя Патрон», — указал Борланд на второго. «С ним шутить можно. Но после того, как вы это сделаете, он быстро найдет способ убедить вас, что лучше бы вы шутили с Технарем». «Да ладно, Борланд», — сказал Патрон, ухмыляясь, отчего его щеки стали еще толще. Не пугай своих товарищей!» «Теперь мы все станем товарищами», — сказал Борланд и посмотрел на сенатора. «А это что за фрукт?» «Это сенатор. Он изъявил желание идти с нами», — сказал Марк и начал покусывать губы в неприятном ожидании. «С нами?» — переспросил Борланд. Он поморгал, внезапно дернул головой, словно отгоняя муху, и потер ладонью лоб. «Да без вопросов. Пусть идет». Марк с некоторым удивлением посмотрел на него. Он не ожидал, что Борланд согласится без всяких вопросов. «Значит, принимаешь?» — с облегчением уточнил Марк. «Конечно», — сказал Борланд. «Какие проблемы в самом деле?» «Давай, объясни парням план, так сказать, из первых уст». «Да, сейчас», — Марк собрался с мыслями. «Значит, дело вот в чем. Нам нужно посетить определенные участки зоны южнее заслона и собрать нужную информацию в научных лабораториях. Их точное местонахождение я буду указывать по мере продвижения. Затем мы идем к заслону и снимаем его. Как его снять, станет мне понятно после посещения всех нужных мест. Вот, собственно, и все». Борланд обвел взглядом товарищей. «Вы поняли, парни?» «Я все понял», — сказал патрон. Технарь опять молча кивнул. «Вот и ладушки», — сказал Борланд и снова обратился к Марку. «Теперь скажи, что ты можешь им предложить?» «Дорогие артефакты, шанс узнать, что там, за заслоном. Больше ничего предложить не могу». «Годится», — довольно сказал патрон. «Артефакты — это хорошо». И он сплюнул себе под ноги. Технарь поднял вверх два пальца и впервые подал голос. «У меня вопрос. Куда конкретно мы пойдем? Перечисли места, пожалуйста». «Агропром, Темная долина, Янтарь и Рыжий лес». Технарь молча покивал. «Так, с этим покончили», — сказал Борланд. «Вижу, экипировка у вас неплохая. Оружие я сейчас дам, как и обещал. Патрон». Патрон извлек из-за спины один из стволов и передал Борланду. Тот протянул оружие Марку. «Это твое. Немецкая штурмовушка G-36. Для тебя в самый раз. Не тяжело?» «Нет», — сказал Марк, оглядывая оружие. Такое он видел впервые, но изящная винтовка ему сразу понравилась. «Чем стрелять буду?» «Кто у нас в группе патрон? Вот у него патроны и возьмешь». «Орех, у тебя что? Все та же хреновина, которую ты мне вчера в спину тыкал?» «Малыш, она ни на что больше и не годится. Она сбивается и греется, как паровоз. Дай сюда». Орех беспрекословно отдал Борланду автомат. Борланд, размахнувшись, бесцеремонно забросил его в кусты. «Я не разбираюсь в оружии, как все вы», — потупившись, сказал молодой сталкер. «Мне только калаш и знаком». «Ну, так будет тебе калаш. Патрон, порадуй мальца пирожком». Патрон, оценивающе взглянул на Ореха, довольно крякнул и извлек из-за спины второй ствол, оказавшийся последней моделью автомата Калашникова. «Держи!» — он подал автомат обрадованному Ореху. «Этот намного лучше. Ты уж мне поверь». Орех прижал автомат к себе, как лучшего друга. «И кто у нас остается?» — Борланд посмотрел на сенатора. «Для тебя оружия нет». «Не припасли, уж прости». «Все в порядке», — успокоил его сенатор. «Я не пользуюсь огнестрельным оружием». «Пацифист, что ли?» — недоверчиво спросил Борланд. «Ну, дело твое. Пойдешь в середине. У кого какие вопросы?» Сталкеры промолчали, и он махнул рукой. «Выдвигаемся». Шестеро непохожих друг на друга людей цепочкой начали движение в сторону НИИ Агропрома. Борланд шел ведущим, за ним топал патрон, сжимая широкими ладонями «Спас-12». За его спиной почти не было видно Ореха, который внимательно осматривал холмы и то и дело любовался новым автоматом. Марк шагал вслед за Орехом, оценивая собранную группу. Ночное напряжение ушло, внешняя эмоциональная вспышка разрядила его, и сталкер снова был поглощен собственным заданием. Он с удовольствием сделал вывод, что пока все в порядке. Группа собрана, и процесс, наконец, пошел. Скоро он получит ответы на все вопросы. За спиной Марка неслышно ступал сенатор, иногда проводя пальцами по кончикам высоких стебельков травы. В застегнутом плаще, в накинутом капюшоне, без оружия и снаряжения он выглядел новой разновидностью обитателей зоны или очередной инкарнацией излома, человекоподобного существа, у которого одна из передних конечностей была чудовищно деформирована и служила молотом для сокрушения ходячей добычи. Чувствовать сенатора за спиной было одновременно и хорошо, и плохо. Но Марк знал, что тот является последним штрихом к тому, на что обычно внимание не обращают. Сенатор таинственным образом создавал атмосферу, энергетическую оболочку, в которой можно было мыслить в нужном направлении. Тем более, что замыкал отряд технарь, и ощущать спиной его взгляд было не очень приятно. Хотя Марк и не мог сказать определенно, чем технарь ему не нравится. Они добрались до западного района свалки. Здесь не видно было признаков чьего-либо присутствия, и Борланда это насторожило. Обычно непрошенных гостей хватало, поскольку местность была усеяна остатками стройматериалов. Кругом валялись обломки бетонных блоков, в торопях сброшенные с грузовиков еще при первом взрыве, прогнившие доски, куски кирпича, камни и щебень. Раньше тут были еще кучи песка и угля. Но песок давно разнесло ветром по всей свалке, а уголь растащили за первый же год, успев даже пару недель за него повоевать. Радиоактивный фон не превышал допустимого по меркам зоны уровня, так что строительный хлам возле дороги в НИИ был отличным местом для укрытия или засады. Окружающая местность простреливалась вплоть до холма, за которым начиналась принадлежащая бару территория, то есть практически до центра исхоженного квадрата зоны. Так что мало кто мог пройти к агропрому со стороны кордона, не рискуя напороться на засаду мародеров, хотя зачастую там можно было увидеть и мирных сталкеров, перекуривающих во время переходов. Борланд всегда удивлялся, почему эта местность еще не оккупирована ни одним кланом. Если бы он создавал собственный, обязательно расположился бы именно здесь. Он приказал всем залечь и осмотреться. Впереди, справа, красовался огромный ангар, в котором можно было столкнуться с полным набором неприятностей, от маленьких до больших. Из ангара в сторону агропрома тянулись рельсы, терявшиеся в глубинах напичканного аномалиями тоннеля, через который Борланд не пошел бы ни за какие коврижки. Тут и там на рельсах стояли красно-коричневые грузовые вагоны. Их мародеры прошерстили в первые же месяцы после своего прибытия в зону. Борланд, который не застал те времена, услышал об этом от одного из проводников, когда их язык еще можно было развязать бутылкой водки. Прямо перед ними булькало радиоактивное озеро. В сущности, мелкая и широкая лужа, посреди которой возвышался почерневший грубо сколоченный деревянный крест. В его центре был прибит противогаз. Подобные могильники встречались по всей зоне. Это был наиболее почтительный способ погребения отдавшего за тебя жизнь друга или лидера клана. В данном случае тело просто растворили в озере, так как хоронить по всем правилам в зоне очень неудобно. Но находились сталкеры, для которых подобный ритуал был последней возможностью не одичать и сохранить в себе что-то человеческое. Иногда у креста был закопан ящик со всем снаряжением, оставшимся у погибшего. В случае необходимости сталкер, знающий о схроне, мог воспользоваться им для пополнения собственных запасов. Так покойный товарищ помогал оставшимся в живых и после своей гибели. Шерстить схроны без строгой необходимости считалось крайней степенью мародерства. За подобное святотатство кланы могли объявить войну дерзкому беспредельщику. У Борланда были собственные воспоминания, связанные с этим озером свалки. Однажды он убегал от преследователей из клана Свободы, у которых по заказу торговца украл отличный защитный костюм Сева. Патроны у него кончились, и единственной возможностью спрятаться от погони было озеро. Поскольку Сева был полностью герметичным и включал в себя систему воздухоснабжения с закрытым циклом, Борланд погрузился в озеро с головой и замер на дне. Не имея возможности хоть как-то узнать о намерениях свободовцев и о том, где они находятся, Борланд просто выжидал. Выжидал долго, пока прилегающая к костюму ткань не начала размягчаться и трещать. Он уже знал, что внешние слои костюма выкипели и окислились дочисто. Вынырнув, Борланд какое-то время не мог понять, действительно ли он на поверхности. Наружное стекло шлема расплавилось и облепило внутреннее непрозрачным слоем кварца, снизив видимость до нуля. Лишь помахав руками, он не обнаружил сопротивления окружающей среды и понял, что уже находится на воздухе. Сделав наугад шагов 40, чтобы достоверно оказаться на земле, даже рискуя при этом вступить в аномалию, Борланд нащупал бетонный блок и с силой разбил шлем об острый угол. С четвертого удара ему удалось снять часть переднего осколка, после чего он получил возможность хоть немного обозревать окружающее. Оказалось, что свободовцы ушли, и на горизонте ни души. Порланд покатался в грязи, чтобы смешать с ней капли шипящей жидкости, и, провозившись не менее часа, все-таки содрал с себя костюм по кускам. Задание было провалено, но он остался жив. Левее озера простиралась асфальтовая дорога в Агропром. Над ней висела легендарная птичья карусель. Легендарная потому, что была постоянна и не менялась после выбросов. Иногда в нее забредали кабаны, чьи визжащие туши поднимала в воздух, закручивая в спираль со страшной силой и разрывая на мельчайшие клочки. Порой туда засасывало каркающих ворон, кружащихся над аномалией в поисках готовой добычи в виде нашинкованной чернобыльской свинины. Борланд ждал долго, припав к прицелу грозы. Полученная 2 месяца назад у долговцев, она была очень эффективна на такой дистанции, и можно было в случае чего воспользоваться подствольником. Однако главную роль играл сейчас технарь, осматривающий местность через оптику снайперской винтовки. Марк тоже вглядывался в горизонт через перекрестие прицела собственной G-36, открыв для себя, что стрелять на расстоянии намного легче. И ты не смотришь врагу в глаза, и он тебя не видит. Окажись сейчас перед ним голова противника, о котором знаешь достоверно, что он убьет тебя без причины, Марк выстрелил бы, не задумываясь. Осознание этого породило в нем странное чувство, которое у другого человека могло очень скоро перерасти в азарт. Марк даже поймал себя на мысли, что все проблемы в экспедиции можно будет решить вот так, из безопасного места, мощным оружием, будучи облаченным в защитный костюм, в окружении напарников, без сближения с врагом. Лежавший рядом орех медленно описывал дулом автомата дугу градусов в 20, хотя проку от калаша в такой ситуации было немного. Марк подумал, что если орех именно сейчас испытывает то самое состояние, в котором человек в прицеле кажется не более чем мишенью в тире, за которую выпадает подарочный пакетик чипсов и где стоимость выстрела не превышает цены 3 сигарет. Сенатор смотрел на ангар, и Марк снова задумался, почему Борланд принял его в группу. Неизвестного сталкера, безоружного и, что самое главное, безо всякой защиты. Как бы сенатор не чувствовал зону в целом и аномалии в частности, это не спасет его от радиации. Марк понимал, что ответы придут сразу же, когда вопрос встанет наиболее остро, и гадал, не принесут ли новые факты новые проблемы. Чего можно ожидать от сталкеров, вообразивших себя друзьями зоны? И насколько эта разница с поступками, на которые способны те, кто действительно этими друзьями является? Не принимать во внимание наличие у сенатора собственных интересов Марк не мог. Патрон ни о чем не думал. Он лежал и, прикрывая тыл, смотрел в ту сторону, откуда они пришли. Заряженный СПАС-12 был готов угостить картечью случайного кабана, выскочившего из кустарника. Вскоре технарь поднял вверх большой палец, и Борланд коротко скомандовал двигаться дальше. Сталкеры миновали бетонные укрытия, пройдя по белой звездке и щебну. Осторожно обойдя карусель, они вышли к распахнутым металлическим воротам, которые блестели так, словно были установлены только вчера. Борланд лишь на секунду задержал на них взгляд и двинулся дальше. Группа прошла мимо ржавого запорожца, от которого остался лишь каркас с рваными сиденьями, и счетчик Гейгера у Борланда коротким звуком возвестил о том, что рассматривать остатки некогда считавшегося модным транспортного средства не стоит. К счастью, Борланд не принадлежал к оригиналам, ставящим на свои детекторы реалтоны, отчего техника, учуяв аномалии, начинала изливать веселые мелодии мобильников. Асфальтовая дорога вела к развилке. Правое ответвление шло почти параллельно исходящим из тоннеля железнодорожным рельсам, которые заканчивались на территории хозяйственной части НИИ Агропрома. Борланд повел группу по левой дороге, уходившей к административному зданию. Пройдя мимо старого автобуса, сталкеры вышли к белому плиточному забору. У дороги возвышался открытый шлагбаум, за ним стоял бензовоз, уставившись на сталкеров пыльными фарами. На невысоком столбе у шлагбаума были установлены в 2 горизонтальных ряда с 10 разбитых с торчащими проводами прожекторов. Ступив на территорию института, Борланд осторожно огляделся, затем жестом пригласил следовать за собой. С одной стороны находился контрольно-пропускной пункт, ныне оставшийся без какой-либо мебели. С другой был забор из белого кирпича, угол которого осыпался, делая видимой торчащую за ним деревянную вышку. Борланд пошел вдоль забора. «Почему тут так тихо?» — спросил Марк. «Это нормально?» «В зоне нет понятия нормы», — ответил Борланд, и в этот момент мимо его уха просвистела пуля, ударившая в мусорный контейнер. Звук выстрела пришел мгновением позже. Сталкеры тут же сломали строй. Борланд метнулся к контейнеру, чтобы спрятаться за ним, и Марк последовал его примеру. Патрон упал на асфальт, успев отбросить в сторону ореха. Сенатор просто присел на корточки, а технарь остановился и приготовился открыть огонь. Стреляли со стороны здания института. Технарь сделал шаг в бок, и тут раздался новый выстрел, уже сзади, со стороны КПП. Технарь бросился на асфальт и откатился к патрону. Судя по тому, как он дернулся перед падением, пуля пропорола самый край его защитного костюма. «Мать твою!» — проскрежетал Борланд, вскидывая грозу. Он начал стрелять по КПП, и к нему тут же присоединился Марк. Оттуда раздался короткий вопль, и все стихло. Тем временем технарь, патрон и орех принялись наугад поливать огнем здание института. Борланд повернулся в ту сторону, бросив Марку: «Прикрывай тыл!» Не хватало еще, чтобы появился новый снайпер. Звуки чужих выстрелов однозначно указывали на то, кем были противники. Стреляли из автомата Калашникова, явно оснащенного снайперским прицелом. В зоне был только один сорт бойцов, пользующийся подобными штуками. «Он на крыше!» — громко перекрывая выстрелы, сказал сенатор. «Не давайте ему высунуться!» — крикнул Борланд. «Патрон, к Марку!» Быстро посмотрев по сторонам, он зигзагами побежал к зданию. Следовало перехватить стрелка до того, как тот сменит позицию. Сталкер оказался в вестибюле и, переведя грозу в режим одиночной стрельбы, начал тихо подниматься по лестнице, перешагивая через две ступеньки сразу. Нигде никого не было видно. Добравшись до последнего этажа, он обнаружил прикрепленную к стене железную лестницу, которая вела к открытому люку в потолке. Борланд поднялся по ней и осторожно выглянул на крышу. «И каких детей только в зону не заносит», — подумал он. Снайпер тупо сидел совсем рядом, спиной к нему, даже не подумав о таком повороте событий. «Хаджа-баджа!» — рявкнул Борланд. Снайпер выхватил пистолет, вскочил и повернулся. Борланд от пояса выстрелил из грозы, попав в защищенную бронелетом грудь противника. Тот сделал два шага к краю крыши. Примчавшиеся снизу пули подкосили его, и он выронил пистолет. Борланд выстрелил еще дважды, в голову, и снайпер с криком полетел на асфальт. Борланд выбрался на крышу и осторожно приблизился к краю. Посмотрел вниз. Орех стоял с оружием наготове, а технарь нагнулся над распростертым на асфальте телом и обыскивал карманы. Сенатор продолжал сидеть на корточках. Марк с патроном выглядывали из-за контейнера. «Посмотрите, кто он такой!» — крикнул им Борланд, показывая рукой на КПП. Спустившись вниз, он направился к технарю и ореху. «Спасибо! Молодцы! Орех, к тебе это тоже относится!» Вопреки ожиданиям Борланда, орех не расцвел, как майская роза, а сдержанно кивнул. «Взрослеет парень!» Борланд повернулся к возникшему рядом сенатору. «И тебе спасибо, дружище. Только что ты здесь делаешь без оружия?» Казалось, он только сейчас понял, что этот вопрос нужно было задать раньше. Сенатор промолчал, а Борланд, словно забыл, о чем спрашивал, шагнул навстречу приближающимся патрону и Марку. «Что нашли?» Патрон молча протянул ему удостоверение. «И вот еще». Технарь отдал корочки из кармана упавшего с крыши снайпера. «Сержант Левчук», — сказал Борланд. «Так, а это у нас кто?» «А это у нас рядовой Мехедов. Очень интересно». «Так это были...» — начал орех. «Военные», — закончил Борланд, постукивая корочками по ладони. «Мы с вами, друзья мои, первыми же противниками заимели военных. Форма мне кое-что сказала, как и эти калаши с установленной оптикой». Наступило молчание. «Что теперь?» — спросил Марк. «Ничего», — ответил Борланд. «Они напали первыми». «И кого устроит это объяснение?» «А ничего никому объяснять не придется», — сказал Борланд и посмотрел на мертвого снайпера, куклы, лежащего на асфальте. «Они не зачищали местность, действовали непрофессионально и не по уставу. Дважды выстрелили без предупреждения и никого не сумели убить. Это непростые военные». «Дезертиры», — подвел итог технарь. «Точно, дезертиры», — подтвердил Борланд. «А значит, люди вне закона». «Какого закона?» — тихо спросил Марк. Любого закона. Любого. Они преступники по законам государства и, смывшись в зону, себя добровольно приговорили. Обратно из зоны можно выйти только через сталкерские каналы, а у дезертиров их нет. Им все враги. И сталкеры, и военные, и торговцы. «Но почему они убежали?» Марк не сводил глаз с тела дезертира. «Может, они просто хотели выжить? Спрятаться здесь?» «Я не стану разубеждать тебя, дружище», — мягко произнес Борланд. «Наоборот, при всех членах команды признаю, что ты прав. И что дальше?» Марк не нашел ответа. «Они устроили засаду», — продолжал Борланд. «Они стреляли в нас. Мы были вынуждены открыть ответный огонь. Ты сможешь предложить другой вариант?» «Но могло же быть так, что они просто хотели напугать нас», — возразил Марк. «Ты сам же говоришь, что они стреляли первыми, но никого не убили. Может быть...» Он замолчал, потому что Борланд шагнул к нему и опустил руку ему на плечо. «Запомни свои предположения, Марк, и подумай о них, когда проведешь несколько дней в боевых условиях зоны». Они стояли, окруженные остальной командой. Марк закрыл глаза, а когда открыл, в них читалось прежнее спокойствие. «Все?» — спросил Борланд. «Пойдем дальше?» «Пойдем», — ответил Марк. Борланд кивнул, посмотрел на других сталкеров и прочел готовность на их лицах. «Мы совсем близко», — сказал он. «Почти у цели». Он, поманив остальных за собой, направился к мусорному контейнеру, завернул за него и остановился. И Марк только сейчас увидел дыру в асфальте, хотя недавно находился буквально в метре от нее. Борланд указал дулом автомата вниз. «Добро пожаловать в X-17!» Глава 7. X-17. Первым спустился патрон. Здоровяк проделал путь вниз по вбитым в бетон скобам и встал обеими ногами на проржавевшую решетку. Развеять кромешную тьму впереди позволил мощный фонарь, луч которого высветил стены длинного коридора с кучей электрощитков, закрытых ящиков, свисающих проводов и различных приборов неизвестного назначения. Следом спустилась остальная команда. «Вот мы и на месте», — сказал Борланд, оказавшийся внизу последним. «Сейчас в игру вступает наш непревзойденный Марк. Всем слушайте его указания». Марк повернулся к нему и встретил спокойный взгляд ведущего. «Что имеешь в виду?» — спросил он. «Ты хотел попасть в подземелье Агропрома? Ну вот, мы в начале подземелья Агропрома. Теперь делай то, ради чего мы сюда пришли. Чем бы это ни было. Ищи свои научные диссертации или что там у тебя. А мы тебя дружно поддержим. Правда, парни?» Технарь и патрон дружно ответили «да», а патрон вдобавок энергично закивал. «Ты мне говорил, что уже был в этих подземельях?» — напомнил Марк. «Я?» — изумился Борланд. «Боже, меня упаси! Я только спускался через этот люк и стоял вот здесь, где мы стоим сейчас, когда нужду справлял. Патрон, не прыгай так, то давно было». «Но чтобы заползать в дебри, откуда никто не возвращался?» «Слуга покорный, не имею желания». «Было бы кого первым пустить, пошел бы, а сам...» «Не...» Борланд замотал головой. Марк посмотрел в пустоту коридора в поисках дальнейших зацепок. Мгла неизвестности никак не отвечала на его безмолвные запросы. Он вдруг особенно остро ощутил обособленность команды от него самого, и на него нахлынуло раздражение. Борланд, патрон и технарь в своих костюмах наемников со своими столь далекими от его идеалов приземленными ценностями с откровенной издевкой нахально пялились на него, как на школьника, и молот ненависти начал бить в его мозг. Недаром вечный проводник кордона, Бергамот, заслужил свою репутацию. За ту неделю, что Марк ходил по зоне, пожилой проводник оставался единственным, кто заметил у молодого сталкера склонность к расчетливой агрессии по отношению ко всему, что ставит под сомнение успех его действий, какими бы они ни были. Сделав шаг, Марк врезал Борланду в лицо, вложив в удар всю силу. Не успели сойти ухмылки с лиц технаря и патрона, как Борланд стукнулся затылком о скобы, служившие лестницей в подземелье. «Однако...» медленно произнес он после того, как приложил руку к носу и посмотрел на свои окровавленные пальцы. «Мне следовало помнить, какой у тебя удар». Орех встревоженно взглянул на застывшего Марка. «А тебе, — продолжил Борланд, вытирая с рукавом комбинезона, — тебе тоже нужно запомнить, что значит бить ведущего». И он подался вперед с нехорошей темнотой в глазах. «Сейчас ведущий я», — сказал Марк, не трогаясь с места. «Как ты сказал сам, вся группа теперь выполняет мои указания». «Неужели?» — проскрежетал Борланд, но все же остановился. «Поэтому ты пристегиваешь нижнюю губу к верхней и не отлепляешь ее до отдельного распоряжения или же без крайней необходимости», — сказал Марк изменившимся голосом. Ореху понадобилось все самообладание, чтобы не отшатнуться при звуках этого голоса. «Если возникнут проблемы, то будут быстро найдены способы их устранения, и многим из присутствующих они могут не понравиться». Борланд уперся руками в колени, помотал опущенной головой и усмехнулся. «Позволю себе отлепить одну губу от другой, ввиду появления той самой крайней необходимости, о которой ты только что говорил». Он сплюнул и откашлялся. «Я несколько поспешил, когда предложил сделать вид, что ты можешь быть ведущим. Ведущий может быть только один». «В таком случае я сделаю вид, что в течение экспедиции им можешь быть ты. Так же, как притворюсь, что действительно считаю всех нас командой. И не буду вспоминать вслух, что ты включил в команду двух человек, непроверенных мною, и обговаривал с ними условия, которые также мне неизвестны. Я хочу обойти три точки зоны и остановиться в четвертой. Если кто-то не желает идти дальше, пусть так и скажет». Наступило тяжелое молчание. Патрон первым прервал его. «Никаких проблем, Марк, если, конечно, в конце пути мы найдем хороший хабар». «Хабар я гарантирую», — отрезал Марк и взглянул на технаря. «Еще вопросы?» «Я за то, чтобы двигаться дальше», — ответил технарь. «Сенатор, Орех, есть замечания?» «Никаких замечаний», — сказал сенатор, из-под капюшона которого была видна только волевая челюсть. «Все в порядке, Марк», — произнес Орех. «Твое слово», — обратился Марк к Борланду. «Идем так идем», — ответил тот, морща нос. «Мне и самому любопытно, чем все это закончится». «Тогда, на правах ведущего на этом отрезке экспедиции, я приказываю идти за мной», — сказал Марк уже спокойнее, но с прежней настойчивостью. Он повернулся, включил свой фонарь и двинулся вглубь коридора, держа руку на стволе винтовки. Остальные последовали за ним. «Скажите, босс», — спросил патрон, — «а что мы ищем?» «Нам нужно любое научное оборудование», — ответил Марк. «Пока что идем вместе, при необходимости будем разделяться на группы. Кто найдет любой компьютер, любую бумагу, любой шкаф, тот зовет меня». «Заметано, босс», — отчеканил патрон. «Я нашел пустой спичечный коробок», — подал голос Борланд, плетущийся в конце. Луч его фонаря отплясывал на полу. «С картинкой. Вид на Припять. Эй, командир, нужно бы проверить, вдруг на нем послание невидимыми чернилами». «Ты не слишком сильно его стукнул?» — шепотом спросил Орех. «Вреда от этого не будет», — ответил Марк. Выходку Борланда он проигнорировал. Его фонарь выхватил из темноты раскуроченные конденсаторные катушки, лежащие на половинке железной скамьи. Вторая половинка была сплющена и вывернута вверх. «Кто мог сделать такое?» — озадаченно поинтересовался Орех. «Любой монстр, у которого хватило бы силы», — пояснил сенатор, глядя на покореженную скамью. «Но на практике немногие. Кровосос бы выдрал скамью целиком. Псевдогигант расплющил бы сверху. Однако зачем это делать? И посмотрите, как странно она повреждена. По ней ударили сбоку, с огромной силой, чем-то тяжелым». «Сомнений нет. Это сделал излом». «Излом может быть здесь?» У Ореха побежали мурашки по спине. «Никто не знает, где обитают изломы», — сказал сенатор. «Вполне вероятно, что в подземельях. Его огромная конечность способна пробить стену». «По закону физики отдача должна ударить по самому излому», — сказал Марк, медленно двигаясь вперед по коридору. «Действие равно противодействию. Исаак Ньютон, однако». «Должна, но не ударяет», — уточнил сенатор. «Есть мнение, что излом не бьет, а задает точку в пространстве, которая силой притягивает к себе его тяжелую конечность. Так осуществляется удар». «Управление притяжением позволяет ему сколь угодно сжимать конечности и удерживать ее на весу, чтобы прятать под одеждой, и выглядеть как обычный человек». «А что будет, если его клешня не дотянется до цели?» — спросил Орех, освещая лучом фонаря потолок и внимательно его изучая. Она оторвется. Серьезно? Не знаю. Это всего лишь теория. Зачем тогда излом бил по скамье? Очевидно, на ней находилась добыча, изрек сенатор невозмутимо. Марк дошел до конца коридора. Слева был проход, рядом с которым валялась вырванная с петлями железная дверь. Марк остановился, посветил фонарем в проход, на винтовую лестницу, затем по сторонам и, наконец, вниз. «Сенатор!» — позвал он. Сталкер в плаще неслышно возник рядом, взглянул под ноги и присел на корточки. Орех тоже подошел, и на мгновение его обуял страх, когда он увидел кровавый след, начинавшийся на пороге проема и уходящий вниз по лестнице. «Кровь свежая», — сказал сенатор, — «человеческая». Патрон сильнее сжал СПАС-12. «Почему след начинается только отсюда?» — спросил Орех. «Тело волокли от скамьи. Поспешно. Видите, какой высокий порог? 30 сантиметров. Жертву случайно стукнули в него и разбили голову. А может, нарочно?» «А не можешь определить, когда это было?» — спросил Марк. «Совсем недавно. Несколько минут назад». «Минут?» — переспросил Марк. «Излом, как обычно, поедает добычу на месте. Кто-то или что-то напугало его, и он решил отступить подальше, взяв тело с собой». «Думаю, я не ошибусь, если скажу, что за последние полчаса единственным шумом была стрельба наверху». «Но он уже был в безопасности тут, в коридоре», — сказал Орех, опасливо поглядывая вниз. «Никто же сюда просто так не спускается». «Значит, его покой был нарушен не только выстрелами». Он испугался и шума здесь, внизу, — подвел итог сенатор. «Так ты хочешь сказать, — заговорил стоявший в стороне Борланд, — что излома напугали именно мы, когда спустились?» «Да, сначала, когда раздались выстрелы, излом затаился. Затем, когда мы спустились, он в торопях поволок добычу в укромное место. Идти ему было некуда, кроме как дальше по коридору». Сенатор выпрямился, все еще глядя на кровь. «Вероятно, пока вы с Марком выясняли отношения, излом находился в коридоре, метрах в 40 от нас. Сейчас он скрылся». После напряженной паузы Борланд выругался. «Однако он нам помог», — заметил сенатор. «Что у него была за добыча? Кто мог оказаться здесь, в коридоре, во время перестрелки наверху? Прошу учесть факт устроенной засады». «Кто-то из дезертиров», — догадался патрон. «Да, это был дезертир. Если бы не излом, он вылез бы из дырки за вашей спиной в момент, когда вы были поглощены стрельбой. Первой жертвой стал бы Марк. Но, не сомневаюсь, Борланд быстро нашел бы способ отомстить за товарища». «Месть в нашем деле не оплачивается», — сухо сказал Борланд. «Помни об этом, когда Марк будет передавать тебе статус главного в команде», — парировал сенатор. «Ну что, друзья мои, пойдем вниз?» «Вниз», — подтвердил Марк и решительно перешагнул через порог. Команда начала спуск по ступенькам. Орех держал автомат обеими руками, внимательно следя за пятном от фонаря Марка. Борланд шел рядом с сенатором, прикрепив свой фонарь к стволу грозы. Только его оружие было для этого приспособлено. Кровавый след тянулся до самого конца винтовой лестницы. Внизу плескалось несколько луж, аномалия студень. В луче фонаря булькающая масса испускала зеленоватое свечение, похожее на неоновое. Свечение осталось и после того, как Марк отвел фонарь. «У меня плохое предчувствие», — сказал Орех. «А у меня хорошее», — отозвался Борланд. «Уверен, в соседнем отсеке нас ждут финские бани и блюда с рахат-лукумом». «Да, если внизу окажется контролер», — сказал сенатор. «Он на время создаст в твоей голове любые образы, которые ты хочешь увидеть». «У каждого свои способы влияния», — съязвил Борланд. «Женщины в этом разбираются куда лучше контролера». Перешагнув через студень, Марк пошел по другому коридору. Этот был выше и шире верхнего, но по-прежнему в нем не было видно ни одной двери. Пропустить излома они не могли. Монстр затаился где-то вдали. Через минуту сталкеры дошли до нового проема, дверь которого была на месте и распахнута. Вели вниз ступени. Марк заглянул туда, выставив фонарь, и сказал: «А ну, все посветите!» 5 мощных снопов света озарили огромный отсек. Это было круглое помещение с 3 выходами. Там стояли столы, а в центре возвышалась какая-то камера с дверью, на которой был установлен штурвал. Старый, но по-прежнему надежный замок. Марк посмотрел на ступени перед собой и, сунув руку в карман комбинезона, извлек болт. «Что-то не так?» — спросил Орех. «Сейчас узнаем», — ответил Марк и бросил болт вперед. Помещение озарила вспышка. Аномалия с громким электрическим треском поглотила болт, выпустив в стороны десятки мигом погасших молний. «Электро», — сказал Борланд. «Точно», — подтвердил Марк. «Спускаемся осторожно». Сталкеры по очереди спустились в отсек. «Где же излом?» — спросил Орех. «Мы не могли его не заметить». Сенатор подумал. «Посвети вверх», — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. Но это не понадобилось. 5 фонарей послушно взметнулись к потолку. Вопреки ожиданиям, наверху не оказалось ничего странного. Там был бетонный купол. Но метрах в 6 над полом в стенах темнели ниши, уходящие вглубь. Ничего разглядеть там было невозможно. «Ушел излом», — констатировал сенатор. «Значит, больше и не увидим. Он не нападает на отряд из 6 человек, если его не провоцировать». «Как он забрался туда?» — спросил Орех. «Вполне очевидно, что взлетел. Изломы умеют летать?» «Не в обычном смысле», — ответил сенатор. «Я все больше склоняюсь к теории, что конечность излома держится отдельно от остального организма на силах притяжения и отталкивания. Если излом заставит ее подняться вверх, то она вполне может повлечь за собой его тело, отчего излом медленно взлетит, как воздушный шар». «Почему же они тогда не передвигаются таким образом?» «Тебе было бы удобно?» «Вот и излому тоже не очень. Физически он устроен как человек, во всяком случае костная система. Принцип передвижения такой же, как у людей. Думаю, полет на конечности — процесс болезненный». Марк подошел к камере. Над штурвалом располагалось окошко, но сквозь него ничего не было видно. Команда разбрелась по отсеку, разглядывая столы с различными приборами, устаревшими компьютерами и пультами. «Марк, может, тут мы найдем, что тебе нужно?» — спросил патрон. «Хорошо бы», — отозвался Марк. Он снял с плеч рюкзак, присел у камеры и открыл его. «Поищите документы, записки и сложите где-нибудь на столе. Я сейчас подойду». Убедившись, что никто на него не смотрит, Марк достал из рюкзака черный кристалл, завернутый в ткань, и развернул его. Кристалл начал нагреваться, и в глубине его, от одного полюса к другому, побежали тусклые проблески. Марк внутренне возликовал. Он сжал кристалл, и тот на мгновение полностью побелел, а потом вновь стал черным. Сталкер закутал кристалл в ткань и спрятал в рюкзак. «Ну, что тут у тебя?» — спросил он, подходя к технарю, который разложил на столе листки с цифрами и различной ученой абракадаброй. «Понятия не имею», — ответил технарь. Патрон притащил еще целый ворох бумаг. Марк кивком показал, где их сгрузить, и полистал документы, разложенные на столе. «Есть!» — почти тут же сказал он и постучал пальцем по какой-то бумажке. «Это именно то, что нужно!» «Значит, мы можем сваливать отсюда?» — спросил Орех. «Да», — подтвердил Марк. «Ты даже не заберешь эти бумаги?» — поинтересовался Борланд. «Мы же за ними пришли». «Я уже узнал все, что хотел. Сами документы мне теперь не нужны. Если кто желает, пусть берет их с собой. Может, удастся продать ученым». Секунд 5 сталкеры молча смотрели на него. Затем Борланд стащил рюкзак и принялся запихивать в него бумаги. Листок, по которому постучал пальцем Марк, он сложил вчетверо и положил отдельно, в карман. «Отчего же не взять? Не пропадать же добру!» Он поднял голову. «Хотя мне и странно, что за столько лет никто их не забрал, раз они, по твоим словам, представляют ценность». «Ты хочешь выйти на поверхность или нет?» — спросил Марк. Из камеры раздался глухой стук. Сталкеры резко направили фонари в центр отсека. Стук повторился. «Что за чертовщина?» — спросил Борланд. «Похоже на полтергейста, хотя...» — начал было сенатор, но не договорил. «Какой еще полтергейст?» — не понял Орех. «В зоне полтергейстом называют вполне материальное существо, которое способно преобразовывать собственную массу в сгусток энергии и двигать предметы на расстоянии. В сущности, безобидное создание. Любит стучать и пугать людей. Но у него есть и куча других признаков, которых я не почувствовал. Вряд ли это полтергейст». «Откроем?» — спросил патрон. «Черта с два!» — выпалил Борланд. Сенатор и Марк медленно подошли к камере. Стук стал сильнее, затем прекратился, чтобы возобновиться спустя несколько мгновений. «Тебе не интересно, что там?» — спросил сенатор. «Нет», — нервно ответил Борланд. «Я не спрашивал тебя», — сказал сенатор, повернувшись, и Борланду показалось, что он видит гневный взгляд, хотя узреть глаза шамана из-за капюшона было нельзя. «Стучать стали по системе», — сказал Марк. «По какой системе?» — спросил сенатор. «Три коротких стука, если учитывать паузы. Затем три длинных и снова три коротких. Сигнал СОС». «Будешь открывать?» «Да». «За каким хреном это вам нужно?» — заорал Борланд. «Если тебе страшно, можешь нас бросить и отправляться наверх», — сурово сказал Марк. Борланд в сердцах стукнул кулаком по стволу грозы, но ничего не сказал. Сталкеры встали дугой и направили оружие на дверь камеры. Марк взялся обеими руками за штурвал и повернул его. Замок поддался с удивительной легкостью. Марк потянул штурвал на себя, отходя с линии возможного огня изнутри, и приоткрыл дверь. В проеме показалась рука, затем голова, и из камеры выбрался человек в комбинезоне сталкера, испуганно щурясь от фонарей. «Ну, просто красная девица», — пробурчал Борланд. Человек действительно имел необычную для обитателей зоны внешность. Был он стройного телосложения, на вид не более 30 лет, с белоснежной кожей, словно он много дней не выходил на солнце, и не спадающими чуть ниже плеч светлыми волосами. Нежными чертами озадаченного лица и тонкими руками незнакомец походил на какого-нибудь музыканта или поэта. «Ты чей будешь?» — спросил Борланд. Человек сглотнул и уставился по очереди на каждого сталкера. «Вы убили его?» — спросил он немного визгливым голосом. «Кого?» — спросил Марк. «Излома. Я спрятался в подземельях от военных. Здесь меня нашел излом, и я забрался в эту камеру». «Подожди, подожди», — осадил его Борланд. «Давай по порядку. Ты сталкер?» «Да». «Как тебя зовут?» «Эльф». Патрон расхохотался. Марк тоже не смог сдержать улыбки от столь красноречивого прозвища. «Думаю, ты не сам так себя назвал. Ну да ладно», — сказал Борланд. «Ты из какого клана?» «Я одиночка». «Зачем тебя занесло в Агропром?» «Искал артефакты, когда меня подстерегли военные. Они начали стрелять, и вот я здесь». «Что ты делал в камере?» — спросил Марк. «Прятался ты злом, говорю же. Но он нашел меня, пытался вытащить. Я держал дверь сколько мог, но излом стал смеяться и запер меня там. Изнутри дверь не открывается». «Давно это было?» «Несколько часов назад. А потом почувствовал шаги и подумал, что сюда пришли военные. Попадаться к ним в руки не хотелось. Вот я сидел, раздумывал. А потом все-таки начал стучать. Не помирать же здесь». «Похоже на правду», — в раздумье сказал Борланд. «Что это за камера?» — спросил Марк. «Я не знаю», — горячо заверил эльф. «Там совершенно пусто. Может, для облучения. Но вы не сказали. Вы убили излома?» «Мы не нашли его». Как Марк и ожидал, эльф начал в отчаянии заламывать руки. «Тогда нам нужно срочно уходить. Он может быть где-то рядом. Выведите меня отсюда. Прошу вас». «В самом деле, что-то мы подзадержались», — сказал Борланд. «Да, идем», — согласился Марк и обратился к эльфу. «Вижу, что оружие у тебя есть». «Есть, есть», — торопливо закивал эльф и вытащил из-за спины короткоствольный автомат. «Вполне достаточно, чтобы завалить излома», — заметил Борланд, глядя на эльфа. Тот сразу перестал улыбаться и виновато пожал плечами. «Я не профессионал». «Идем», — решительно сказал Марк, и сталкеры повернулись к выходу. Над их головами что-то зашуршало. Марк резко повел фонарем вверх и успел выхватить лучом нечто бесформенное, мгновенно метнувшееся в сторону. «Опасность!» — крикнул Марк, вскидывая винтовку. Эльф, издав сдавленный крик, метнулся обратно в камеру, закрыв за собой дверь. Сенатор мигом подхватил обеими руками фонари Марка и Ореха и принялся светить в разные места купола. И все же существу удалось ускользать от лучей с невероятной скоростью. Сталкеры открыли стрельбу, и отсек заполнился неимоверным грохотом. Пули выбивали обломки бетона, посыпавшиеся вниз, рикошетили по металлическим балкам, однако поразить цель не могли. Неизвестное создание летало с одного края купола на другой, один раз попытавшись забраться в нишу, но неудачно. Магазины у Марка и Ореха опустили одновременно. Тут же загрохотала гроза Борланда, который, в отличие от коллег, прекрасно знал, что нельзя допускать перерыва в стрельбе, когда у всей команды внезапно заканчиваются патроны. «Так не попасть!» — крикнул Орех. «Ты прав, малыш!» — ответил Борланд, морщась от дыма. «Стреляем одновременно, в разные стороны! Не цельтесь, это бесполезно! Начали!» Три ствола наполнили купол свинцом, беспорядочно меняя направление выстрелов, каждый в пределах трети своего пространства. Тварь вверху тошнотворно завизжала, и Борланд моментально выпалил из-под ствольника точно на звук. Отсек сотрясло. Грохот и взрывная волна бросили сталкеров на пол. Устоял лишь один сенатор. Таинственное создание опустилось ниже, и патрон, подняв спас-12, выстрелил в него. Душераздирающий вопль повторился. Технарь вскинул винтовку и выпустил отягощенную пулю в упор. И существо, наконец, со шмякающим звуком упало на металлический пол отсека. «Черт побери, это излом!» — прорал Борланд. Излом поднялся на ноги среди сталкеров, и никто не решался выстрелить, чтобы не попасть в товарища. Фонари на миг высветили злобное человеческое лицо и грязный порванный плащ. Затем плащ распахнулся, и оттуда вылетела уродливая конечность. «Осторожно!» — крикнул Борланд, но клешня излома уже угодила точно в грудь сенатору, отбросив его в противоположный конец отсека и выбив у него из рук оба фонаря. Ствол грозы был сбит конечностью монстра, которая внезапно сменила направление и пронеслась мимо лица Борланда. Пули опрокинули стол, разбили один из мониторов и поразили технаря, который тут же, выдохнув, упал на спину. Бронекостюм выдержал, но от прямого попадания пуль технарь, кажется, потерял сознание. От удара клешни гроза вылетела из рук Борланда и со стуком свалилась куда-то за столы. Положение быстро ухудшалось. Излом отскочил с линии огня Марка и Ореха и снова замахнулся, на этот раз на патрона. Конечность не долетела всего чуть-чуть. Ее остановил выстрел из помповика. Излом завизжал и снова взлетел. «Бейте по клешне!» — крикнул Марк и сделал несколько прицельных выстрелов. Орех разрядил весь магазин в конечность излома, на которой тот поднялся, подобно Винни-Пуху на шарике, чтобы полакомиться бесплатным медом. Фонарь остался только у патрона, и здоровяк честно светил им вверх, не имея времени перезарядить ружье. Мгновение спустя клешня ударила сверху вниз, в пол, металлическое покрытие прогнулось, и Марк, Орех и Борланд упали. Патрон удержался на ногах, но клешня тут же, без замаха, атаковала его. Сталкер полетел через отсек, сметая со столов компьютеры. Борланд, перевернувшись на живот, схватил с пола фонарь и направил на излома, одновременно отползая к винтовке технаря. Орех вскочил на ноги, с разбега прыгнул вперед и крепко обхватил тонкую часть руки излома, ближе к телу. Излом заверещал и поднялся под самый купол вместе с Орехом, где, судя по мелькающему в воздухе ботинкам сталкера, принялся быстро крутиться в стремлении сбросить того вниз. Это, безусловно, закончилось бы для Ореха гибелью. Марк сбросил рюкзак, пошарил в нем и тоже поднялся. Стрелять вверх было опасно, так как можно было попасть в Ореха. Но стрелять он не собирался. В его руке был зажат черный кристалл. «А-а-а-а!» — орал Орех под куполом сквозь визжание излома. Борланд нашаривал оружие технаря и не видел, что делает Марк. А тот изо всех сил сжал кристалл. Пальцы его задрожали. Через мгновение из груди Марка вырвался самый настоящий ветер, который с силой подул вверх, наполнив отсек ледяным холодом. Сталкера медленно подняло над полом, но он по-прежнему, стиснув зубы, сжимал кристалл и смотрел на излома. А затем устремился вниз. Ударился подошвами о металл, присел, но тут же выпрямился и закричал, с силой раскинув руки в стороны. Вокруг него закружилось множество синих молний. Кристалл бешено пульсировал. Волосы на голове Борланда потянулись в ту сторону, и он вцепился в винтовку технаря, как утопающий цепляется за соломинку. Новорожденная аномалия в виде большого прозрачного шара медленно поднималась вверх, увлекая за собой Марка. Судя по всему, это был мощный гравий-концентрат. Орех начал падать первым. Он с воплем долетел до шара и внезапно изумленно умолк, потому что его падение вдруг замедлилось. Следующий метр, сквозь аномалию, молодой сталкер пролетел не менее чем за 5 секунд. Затем он упал на пол и, перекатившись на спину, остался лежать, ошарашенно глядя вверх. Излом визжал, как 1000 свиней на бойне. С ним аномалия обошлась не так аккуратно, как с Орехом. Гигантская клешня попала в гравий-концентрат, который сжимал ее подобно прессу и бешено крутил, в то время как тело излома вращалось чуть выше и медленнее, не поспевая за конечностью. Раздался омерзительный хруст. Похоже, в клешне монстра были суставы, и, судя по частоте хруста, никак не меньше десятка. Клешня, наконец, оторвалась, Из обрубка хлынула черная кровь, и злом обрушился сверху на металлический пол и принялся дико дергаться, словно его било током. Марка осторожно опустила вниз, чуть в стороне от монстра. Сил у сталкера хватило лишь на то, чтобы спрятать кристалл в карман комбинезона. Поглотив клешню, гравий-концентрат сжался, хлопнул на прощание и исчез. А на грудь ореху упал артефакт «Выверт». Борланд подошел к агонизирующему монстру и прицелился. «А мы только хотели поговорить о девушках», — процедил он и выстрелил в упор. Бронебойный патрон превратил голову излома в кашу, и тот перестал дергаться. В наступившей тишине стук упавшей на пол винтовки технаря прозвучал как последний удар в гонг в кульминации симфонической пьесы. Борланд тяжело опустился прямо на ближайший стол, снял с пояса флягу и, выдохнув, сделал длинный глоток. Неразбавленный спирт обжег горло, но потом стало тепло и хорошо. «Никто не хочет поговорить», — спросил он, переводя взгляд с крутящего головой сенатора на патрона, который и сам уже очухался, а теперь приводил в чувство технаря. «Мы на лестнице так мило беседовали. О финских банях, о контролёре. Марк, друг мой светлый, ну хоть что-нибудь. Давайте поговорим. Нас так невежливо прервали. Ну, подумаешь, постреляли малость. Что ж, в первый раз, что ли?» Похоже, никто серьезно не пострадал. Рех сидел, рассматривая артефакт в руке, а другой рукой яростно потирал лоб. Марк блаженно лежал, положив голову на рюкзак и не думая совершенно ни о чем. «Что, никто не хочет поговорить?» — спросил Борланд, подняв флягу трясущейся рукой. «А выпить? Как же так, сталкеры? Сенатор, отец мой, давай выпьем. Что, тоже не хочешь? Ну и фиг с вами, мне больше достанется». Дверь камеры открыта.